الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Прежде чем приступать к пятому хадису, шейх Салих, حفظه الله تعالى, упомянул важные моменты, связанные с требованием знанием, сказал: الحمد لله حق الحمد ووفاء, واشهد أن لا إله إلا الله, واشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد, فإن الاهتمام بشرح الحديث يسري طالب العلم في مادته وفي فهم الشريعة عامة والحديث منها ما يشتمل على أصول وقواعد. Поистине, обращать внимание или же заботливо относиться к толкованиям хадисов, это, баракаллаху фикум, дает требующее знание, то есть укрепляет требующее знание в этой теме. И то, что он начинает, то есть у него появляется общее понимание шариата. Потому что есть такие хадисы, то есть особенно вот здесь в Арбаин-Науи, которые содержат в себе основы и шариатские правила. فَهْمُهَا يُرِيحُ طَالِبَ الْعِلْمِ فِي فَهْمِ مَسَالِ كَثِيرَ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَى هَذِهِ الْأُصُولِ وَالْوَضِحَاتِ. И понимание требующим знанием этих хадисов как бы дает покой требующему знанию в понимании многих вопросов, которые ему непонятны, если он вернет эти вопросы к тем основам, которые он изучил из этих хадисов. И для него становятся знания понятными, которые, может быть, были ему неясными или непонятными в некоторых других местах. وفهم الكلام العلماء على الحديث ينبغي أن يكون متسلسلا بحسب أهمية تلك الحديث. Поэтому знание о хадисах и понимание ученых, понимание слов ученых, которые толкуют эти хадисы, должны быть постоянными у человека. То есть в соответствии с важностью этими хадисами. То есть постоянно надо быть связанным с сунной. فكلما ذكرت لكم سالفا فكلما ذكرت لكم سالفا на хази арбаин науви мухимма. Факама закарту лякум сайдлифан аннагази арбаин науи мухима. Как я вам говорил до этого, то, что эти 40 хадисов науи считаются очень важными. Лянна фи шархи баян кафир мин усули шария. Потому что в толковании этих 40 хадисов очень много, упоминается очень много шариатских основ. Аллати из астау абаха талиб аль-илм радда иляхи машкал алим. Который, если талиб аль-илм поймет, то он вернет к этим, к тому, что он поймет, исходя из шарха этой книги, все, что ему будет непонятно. Таджиду масалан аль-алим у талиб аль-алим. Ты, например, можешь увидеть, что какой-то алим или какой-то требующий знаний, из-за варадат алейхи масалатун мушкиля, если ему, то есть ему рассказывают или спрашивают о каком-то непонятном вопросе, руба малям ятталя фи аля калями аль-алим. Он, может быть, не видел слова ученых, которые говорили бы именно об этом вопросе. Вай мушкиля, он непонятный этот вопрос. Файруду залик аль мушкиля ляма я алямуху мин аль-усули шариати. Он берет этот непонятный вопрос, возвращает к основам шариата, лятидали аталии, адилля туль китабу, адилля ту сунна, то есть на те, возвращает это к тем основам, на которые указывают доводы из Курана и доводы из сунны, фаяттады гуляу лишкали. Для него становится ясным этот непонятный момент, лянна мимма ятама язуагли лель маннахум ярудун аль муташаби лямухкам, потому что из тех вещей, которые отличаются, то есть из тех вещей, которые отличают требующего знания, или ученого, или же знающего человека от неграмотного, то, что он непонятный, возвращает всегда к понятному. Файда даба таталиб аль-илм аль-мухкамат. Поэтому, если требующий знаний поймет, усвоит, заучит ясное, мин аль-адиллати аль-вадихат аль-байинат, то есть ясное на основе ясных, понятных доводов, табайяна лаху хукму каляму ахли аль-илм ар-расихина алейхи, для него становятся ясным слова больших ученых, обладателей знаний. Файну ястатиу бифадли ллахи ва ниъмати ва рахмати ан ярудда ма юшкилю алейхи фима якра ау фима ясмау ау руббама фима юраду алейхи мин ас-суаль ау фима джаси мин хадис ау наху залик ярудду ма ашкаля иля ма тадаха лаху ау ятаваккафа фи. То есть если он будет это все поймет, то он по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля может вернуть то, что ему непонятно, из того, что он читает, из того, что он слышит, из того, что, о чем его спрашивает, или же он находится в маджлисе в каком-то, что-то рассказывает, все это он возвращает, то, что ему непонятно, к тому, что ему понятно, или же просто молчит, останавливается и не отвечает на этот вопрос. Вагаза гуаль фарк, в этом есть разница. Байна талиб аль-илм аль-муассаль, между требующим знанием, который требовал знания на основе основ, ва талиб аль-илм аль-азиль якров, и тем требующим знанием, который просто подряд читает. решает все. Фаталь балель маль муассаль, требующий знаний, который требовал знания на основе основ, якуну индагу биналь мухкамат чайн фащайн. Он строит свои понятные вещи, то есть свои основы, потихонечку. Филь акида валь хадис валь фикх, будь это вопрос акида и хадис валь фикха. Фаля таджиту аннау яттарибу инда ирад аль мушкиля. Ты не видишь, чтобы он постоянно менялся, постоянно менял свое мнение, когда ему приводишь, когда он сталкивается с какими-то непонятными вопросами. А он на гуюгайру раяху марратан, таратангуна, таратангунак, или то, что он меняет свое мнение один раз, потом меняет его второй раз. Камакуали имам Малик рахимаху тааля, как сказал имам Малик, да смеется на ним Аллах, манджаля дина гурдатан или хусума таксаратанакуль, тот, кто превращает свою религию в предметы спора, тот постоянно меняет свое мнение. Тот постоянно меняет свое мнение. Лянна уля якуна инда кулли ахдин мин аль-ильми би шариати ва фахми усули ва фуруи ва мухкамати ма юмкину ан яруда шува. Потому что не каждый обладает знанием о шариате, не каждый понимает основы или же ветви шариата, не каждый знает о ясных вещах, которым можно вернуть то, что ему непонятно. А у яруду лишь калят или ма охкема минадилля тигази шариат лазима. Или же вернуть непонятные вещи к понятному, к тому, что четко установлено на основе шариатских великих доводов. Лигаза ля будда ан юхаза ль ильму шайн фащай. Поэтому знания должны браться понемножку. Уан туфхама шуруху ахли ль хадиса ля хадис аля марри аям валя яли. И надо понимать толкование обладающих знаний, когда они толкуют хадисы, в течение дней и ночей. И этим самым требующий знаний приобретет крепкие знания, иншаллах таля, удуху шариати. Ва якуна маага удуху шариати, иншаллах. И этим самым для него становится ясным шариат, иншаллах. Ва фахму ля дильте, будет понимать доводы. Ва хака закана и сиру ляма. Таким образом поступали ученые. Фа яхрисуна ля фахму ля улият. Они сначала стремились понимать основы, то есть самое важное, то, что надо понять в первую очередь, фахмуль ашья, то есть понимали какие-то вещи, о хадис аль-латихия мухтасара, или же старались понять короткие хадисы, о джавами, о кулият, или же те хадисы, которые маленькие, но содержат в себе большой смысл, или хадисы, которые указывают, которые содержатся, то есть, которые можно использовать, кулият, имеется в виду хадис, который можно использовать во всех разделах шариата, сумма юнкилюна или мутаввалят бихасабиль хаджа, потом они переходили уже к длинным сборникам по мере нужды баракаллаху фикум. И вот точно так же мы сейчас видим. То есть во время разных фитн, во время разных смут, баракаллаху фикум, разница между тем человеком, который требовал знаний на основе основ, баракаллаху фикум, и тот, кто просто нахватался верхушек. Такие люди, как говорится, плывут. Да обережет нас Всевышний Аллах Субхану Тааля от подобного, научит нас полезным знаниям, укрепит нас на религии. Баракаллаху фикум. Переходим к пятому хадису. Паль мусаниф рахимахуллаху тааля, аль-хафиз ан-Науви рахимахуллаху тааля говорит: «Анумиль муминина умми Абдиллахи Айшата радиаллаху анха калят». От матери правоверных умми Абдилля Айшата, да будет доволен ее Аллах, передается то, что она сказала. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман ахдафа фи амрина хаза ма ляйса минху фахуарат». Тот, кто придумает в нашем деле и сделает что-то новое в нашем деле из того, что к нему отношения не имеет, оно у него не будет принятым. Равахуль Бухари ва Муслим. Этот хадис передали, то есть в такой версии, передали Бухари и Муслим. Офиревайте ли Муслим и версии у Муслима: «Ман амиля амалян». Тот, кто совершит такое дело, ляйса алейхи амруна, на которое не было нашего указания, фаху раддун, оно у него принято не будет. Шейх Салих, хафизахуллаху тааля, говорит: «Хадаль хадис, хадисун азим джиддан». Этот хадис является очень великим хадисом. «Аззамаху л'уляма». Ученые сказали о величии этого хадиса, или говорили о величии этого хадиса. «Вакали иннаху аслюн фирадди кулли мухдасатин валь бидаи валь аудаа аль мухалифа лиш шариа». И они сказали, что этот хадис является основой в опровержении всех ереси, любых видов бидаатов, любых видов положений всяких. Ауда, баракалуфикум. У нас есть ахкамы, шариатские положения, бывает двух видов. Ахкам таклифия и ахкамуль вадаия. Ахкам таклифия — это когда мы говорим пять хукмов: харам, макрух, мубах, мустахаб и фард или ваджиб. Вот это называется ахкам таклифия, то есть один из видов шариатских положений. Ахкам таклифия. Еще раз, как фард, мустахаб, то есть фард обязательно или ваджиб его еще называть, мустахаб желательное, мубах дозволенное, макрух нежелательное, харам запретно. И есть другие, называются ахкамуль вадаия. То есть ахкамуль вадаия бараклуфикум это положение, в которых мы говорим о том, что та или иная вещь действительная или недействительная. Например, говорим, человек без омовения почитал тахарат. Если он забыл, что у него есть, нет омовения, не совершил омовение, его молитва действительна или недействительна? То есть мы не говорим здесь, он совершил харам или мустахаб или мубах или макрух. Он же не специально сделал, забыл. Но мы говорим его хукм ахкам уль вадаи, это какое? Говорим, что его молитва недействительна. Ему надо ее перечитать. Вот это называется аляуда. То есть здесь шейх аль-Шари говорит. Аляуда аль-мухалиф аль-Шари, который противоречит шариату. Фагу аслюн, то есть этот хадис является основой фирад диль бид'а филь ибадат. Опровержением всем новшествам в поклонении. О фирад диль укуд аль-мухаррама. И в опровержении всех запретных сделок. Всех запретных сделок, будь это торговые сделки, сделки, связанные с никахом, сделки, связанные с завещанием, сделки, связанные с баракалуфиком, с наследством и так далее. Любые виды сделок, в которых есть шариатские положения. Потому у нас есть баракалуфиком. Вот смотрите, мы же не раз говорили о том, что у нас религия, баракалуфиком, делится на две сферы. Это поклонение и муамалят. То есть, отношения, наша жизнь, что мы кушаем, что мы одеваем, где мы живем и так далее. И говорили, что основа ибадат это что у нас? Запрет. Никакой вид поклонения не совершай до тех пор, пока тебе не придет довод на то, что этот вид поклонения является узаконенным. Что касается баракалуфикум муамалят, то есть наших отношений, взаимоотношений и так далее, все, что связано с мирским, то есть бытовые вопросы, то основа в них, наоборот, дозволенность. Все дозволено, кроме того, что запретил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Что касается поклонения, то одним из доводов является этот хадис. Тот, кто совершит в нашем деле, то есть в религии, видите, то, на что не было указания, оно у него не будет принято. Что касается баракалуфикум муамалят, то основа слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля гуалязи халякалякум мафиль арды джамин. Он тот, кто создал для вас все, что на земле. Все, что на земле, Всевышний Аллах создал для нас. И есть вещи, в которых нам есть вред. Есть вещи, которые Всевышний Аллах Субхану Тааля для нас запретил по своей мудрости Субхану Тааля. И на это он нам указал. И поэтому основа бытовых вещей все дозволено, кроме того, что запретил Всевышний Аллах Субхану Тааля. И вот сделки, договора и так далее, относятся к быту. И основа в них дозволенность. Кроме того, что запретил Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Уфират диль ауда аль-мухдаса аля хиляфи шариати филь муамалят. И также опровержение вот этих вот, как мы сказали, ахкам вадаия, которые придумали сами люди, противоречие шариату в людских отношениях. Уфи укуди никах в договорах, в брачных договорах, омаш бадальк и тому подобное. Уалихаза джаали кафир минахли лилим хазаль хадис мустам сакан ферради кули мухдасатин. И поэтому ученые сказали, что этот хадис является тем, за что надо держаться в опровержении любой ереси. Кулю билатин мин альбида, любого новшества из новшеств, аляти ухдисат фиддин, которые были придуманы в религии, то есть появились после пророка, саллаллаху алейсалям. Валихаза ямбаги ли талиб аль-илм ан яхриса аляхаза аль-хадис хирсан азиман, и поэтому требующий знания должен бережливо относиться, очень сильно бережливо относиться, или, да, очень бережливо должен относиться к этому хадису. Уан яхтаджи бихи фи кулли мауридин яхтаджу иляхи фихи фи радди аль-бид'а валь-мухдасат. И использовать этот хадис в любом положении, где он нуждается в том, чтобы сделать опровержение всем новшествам и любым видам ереси. Филь акуали валь амали валь тихадат. Будь это ересь связана или новшество связано со словами, с делами или с убеждениями. Фаинну аслун фи хаза кулли. Этот хадис является основой во всех этих вещах. قال رحمه الله تعالى نوم المؤمنين أمي عبد الله عائشة رضي الله عنها. Он сказал, то есть Науви, о том, что передается от матери правоверных Айша ради Аллаху, и все жены пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, являются матерями правоверующих. является матерью правоверных. Умми Абдилля, мать Абдуллы, в этом хадис Баракулуфи, в этом довод, то есть то, что Айша радиаллаху анха Абдулла была, несмотря на то, что у нее детей не было, дозволенность на дозволенность иметь кунью тому, у кого нету детей. Айша радиаллаху анха, Айша да будет довольна Аллах, каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, она сказала, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Манада сафиамри нагаза маляйся мингу фаураду». Тот, кто придумает такую вещь, то есть в нашем деле, в религии, на которой не было указания, оно у него не будет принято. В афиривайте ли муслим, в версии, которую приводит имам муслим, сказано: «Вакад алляка бухари фис сахихи айдан». И эту версию, которую привел имам муслим, привел имам Бухари муалляка. Муалляк, баракалуфикум, что такое муалляк? Муалляк — это когда баракалуфикум хадис приводит в своей книге хадис между, то есть и не упомянул в нем шейха своего. То есть может он передать от кого? От шейха своего шейха, не упомянув своего шейха. Этот хадис муалляк. Также если он не упомянул шейха и своего шейха, также если не упомянул шейха, его шейха и его шейха, то есть вот когда это начинается со стороны мухаддифа, то есть со стороны Бухари, то есть Бухари своего учителя, не упомянул учителя своего учителя. Если имам Бухари вот таким образом сразу сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это хадис муалляк. Если сказал табиин такой, сказал такой-то сподвижник, этот муалляк. И мы говорили, баракаллаху фикум, на других уроках о том, что муалляхат аль-Бухари, то есть те хадисы, которые имам Бухари привел муалляк, если он, бывает так, что имам Бухари, баракаллаху фикум, привел свой хадис муалляк, это вещи, я говорю, для требующих знаний. Для тех, кого Всевышний, или для тех, кого Всевышний Аллах Субхану Аталя, кому Всевышний Аллах Субхану Аталя влечит в будущем, он станет требующим знаний. Муалякат баракулуфикум Бухари у нас бывает, во-первых, два вида. То есть одно из делений муалякатов. Есть те муалякаты в Бухари, то есть мы сказали, муалляк Бухари, это который у нас идет с прерванным иснадом. С прерванным иснадом начинается это откуда? Со стороны самого Бухари. Со стороны самого Бухари. То есть Бухари не упомянул либо от своего шейха, либо двоих перед собой, либо троих. Может так, что имам Бухари передает, говорит сразу, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это Бухари, это муалляк. Сказал сподвижник, это муалляк. Сказал табиин, это муалляк. Сказал таби табиин, это муалляк. И муалляккат у нас бывает, то есть одно из делений двух видов. Первый муалляк, который имам Бухари в своей книге привел муалляккан в виде муалляка, ну это по-русски подвешенно переводится, можно так условно перевести, но в другом месте, в своем же сборнике Сахи Бухари, он привел его с иснадом. Он привел его с иснадом. Второй вид баракалуфикум, это когда имам Бухари приводит этот хадис муалляк и нигде не упомянул его иснад. Что касается второго вида баракалуфикум, то он бывает двух видов. Что касается второго вида, то есть если имам Бухари привел муалляк и не упомянул его, то есть привел, да, имам Бухари привел муалляк, и нигде больше в своем сборнике не привел его с иснадом, он бывает двух видов. Говорят, ма рубия бисыгати аль-джазм, ва ма рубия бисыгат ат-тамрид. То, что передается в утвердительной форме, сказал, передал, рассказал, сообщил. Или второй вид, то, что передается сыгату тамрид, сыгату тамрид, это говорят, все, что передается в виде маля мюзкар лягуль файл, или то, что называется, некоторые называют его сыгатуль маджгуль, фель маджгуль. То есть, когда говорится так, было передано, было сказано, было рассказано и так далее. Понятно, да? Вот это как называется? Сыгат тамрид. Вот что касается баракулуфикум того, что передано в утвердительной форме, ученые баракулуфикум, проследив за этими хадисами, сказали, что все они без исключения достоверны. И все они без исключения достоверны. Что касается баракалуфикум второго вида сыгат тамрид, то среди них есть достоверный, среди них есть недостоверный. И последняя вещь, которую нам надо усвоить с муалляком, то, что когда мы баракалуфикум, если имам Бухари, то есть когда писал свой сборник сахих, мы приводим оттуда и упомянул там муалляк, ни в коем случае надо говорить вараваль Бухарю фис сахих, передал Бухари в своем сборнике сахих и упоминать хадис муалляк. Это неправильно. Потому что муалякаты не являются минсуль без сахих, то есть муалякаты не являются из основы костяком самого сахиха. Это не является сахих, потому что сахих, у него есть определенные условия. И поэтому сахих сборник назван как муснат. Муснат. То есть муснат то, что имеет иснат, а муалляк не имеет иснат, поэтому он не является из самого сахиха. И поэтому, если ты хочешь передать, скажи обязательно «Вараваль Бухарию фи сахихи муаллакан». И привел Бухари в своем сахихе муаллак. А просто сказать «привел Бухари в своем сахихе» и упомянуть хадис муаллак, который не имеет иснада, это является несправедливостью и неправдой. Понятно, да? Это баракаллаху фикум, информация очень важная для требующих знаний. Баракаллаху фикум. Дальше. И поэтому имам Бухари вот эту ривая, который привел имам Муслим, «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна», привел в своем Бухари, ну как, в своем сборнике, ну как? Муаллакан. И поэтому ты когда говоришь «Вараваль Бухарию», передал Бухари «фис сахихи», в своем сахихе, и упомяни, какую версию хадиса, «Ман ахдаса фи амрина хаза маляйса минху фагуарат», тот, кто придумает в нашем деле то, на что не было указания, то оно не будет у него принято. И скажи «Вараваль газаль хадису рававаль Бухари ва Муслим», этот хадис передали Бухари и Муслим, скажи «Вараваль Муслим фи сахихи», или «Ва фиривайте», или «Муслим», и в ривае у Муслима скажи «Ман амиля амалян лейса ли амра», тот, кто совершит какое-то дело, на которое нет нашего указания, и не будет неправильным говорить, что «Вараваль Бухари ва Муслим», передал Бухари и Муслим «Ман амиля амалян лейса ли амра», тот, кто совершит дело, на которое нет нашего указания. Почему? Потому что Бухари не привел этот хадис муснадан, то есть иснадом, в своем сборнике. Аллаху алям. Понятно, да? Кали алейхи саляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи салям сказал: «Ман ахдаса фи амрина хаза маляйса минху фагуарат», тот, кто ведет наше дело то, на что не было указания, или придумает в нашем деле то, на что не было указания, оно у него будет принято. Что касается яраба, разбора грамматического этого предложения, то «ман» это называется «шартие», то есть условное «ман». «Ва ахдаса фи'лю шарт», «ахдаса» это является чем у нас? Глаголом условным. Ваджавабу шарт ответом на это условие является фагуараддун, оно у него не будет принято. Вахтарана джавабу бильфа, обратите внимание, фагуарад, то есть то, что джаваб, ответ, перед ним пришла частица фа. Лян, почему частица фа же лянну джумля тульсме? Потому что фагуараддун является именным предложением. Какая разница у нас именным и глагольным предложением? Глагольное это то, что начинается с глагола, а именное то, что начинается с имени, а не как у нас многие братья, исходя из русского языка, говорят, именное это то, в чем есть имя, глагольное это то, в чем есть глагол. Нет, с чего начинается предложение, то и является. Поэтому, если мы скажем, например, «джа Мухаммад», «пришел Мухаммад», то это будет глагольное. Если скажем «Мухаммад джа», то это будет уже у нас именным предложением. И вот шейх Утаймин рахилу Аталя говорит, что обрати внимание, то, что ответ пришел перед ответом, пришла частица фа. Почему? Потому что предложение именное. Вакулля макана джавабу шар джумля тансми, и поэтому всегда. Если придет после условной частицы ответ в виде именного предложения, ваджаб ихтирану бильфа, обязательно надо ставить частицу фа. То есть это для тех братьев, кто знает арабский язык. Калю ва ман ахдаса ва лявзу ман хазиль иштирак. Что касается слов ман ахдаса, тот, кто ведет какое-то дело, ман лиль иштирак, то есть всеохватывающее. Ваджавабуху фагуа раддун. Фагуа раддун. Фагураддун, то есть что такое рад? Вот рад у нас пришел в виде маздера, глагольного имени. Имеет смысл мардут. Мардут. Потому что это маздер бимана мафуль. У нас маздер иногда приходит бимана фаль, иногда приходит бимана мафуль. То есть бимана маздер, глагольное имя, иногда приходит у нас в виде действующего лица, иногда приходит в виде того, на что падает действие. Например, что касается мафуля, также как в словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля говорит: «Ваинкунна уляти хамлин», если же они были обладательницами хамля, хамль пришел на смаздра, глагольное имя. Бимана какой ма? Бимана махмуль, то есть что-то они в себе несут, то есть в своих утробах. Баракаллаху фикум. Вафикауля ахдаса гуа куллю ма лям якун аля васфи шариат. То есть тот, кто ведет в шариат, слово ахдаса, все, то что такое ведет шариат? Это все то, что не соответствует описанию шариата. Или не имеет шариатское описание. Аля васфи маджа бихиз мустафа саллаллаху алейхи салям. Не соответствует тому, с чем пришел избранный, то есть пророк саллаллаху алейхи салям. Хаза каля фихи ман ахдаса фи амрина. Пророк саллаллаху сказал про такого: тот, кто ведет в наше дело, то есть придет с чем-то таким новым, что не соответствует шариату, что не соответствует тем, с чем пришел пророк саллаллаху. Валямру хаза гу один, то есть когда пророк саллаллаху сказал: в нашем деле, наше дело, под ним понимается что? Религия. Кахау ли джалю алика, сказал Всевышний Аллах субхана тааля: фальяхдар иллязина юхалифуна ан амрихи, пусть остерегутся те, которые противоречат его приказу, его делу, то есть с которым пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Антусыбу фитна, чтобы их не постигло испытание или искушение. а у Юсиба у Мазабу Налим, или же, чтобы не коснулось их мучительное наказание. Фаманадаса фиди не моляйся мингу фагу мардуду налей. Поэтому тот, кто введет в религию то, что не имеет ни отношения, то оно у него не будет принято. Вакавлю газа маляйся мингу, что касается слов пророка, салсам, то, что не имеет к нему отношения, лянна укад йоди сущайн би атибари нас. Валякинна уссуннатун махджура. То есть, вот это тоже очень важный вопрос. Пророк салсам сказал, манахда сафиамри нагаза, маляйся мингу. Тот, кто ведет в наше дело что-то новое, из того, на что нет указания, из того, что не имеет к нему отношения, вот это почему важная добавка, оно у него не будет принято. Потому что если бы пророк Солосом сказал бы так, тот, кто ведет в наше дело что-то новое, оно у него не будет принято, шейх Салих говорит, «Лянна укат йогди сущаем биатибарь нас». Может быть так, что ты пришел с каким-то новым делом, по отношению к людям, то есть для людей это что-то новое. Уалякиннаху суннату махджур, однако это является, допустим, забытой сунной. Правильно же? И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто ведет наше дело что-то новое, оно у него не будет принято. А сказал, тот, кто ведет наше дело что-то новое, что не имеет к нему отношения. Понял, да? Баракаллаху фикум. А в наше время мы не раз говорили, что люди, как об этом говорят наши уляма, а то, что люди в наше время, субханаллах, для них сунна стала бида, для них бида стала сунна. В наше время, когда ты прикажешь людям сунну, они на тебя смотрят, как будто ты им приказываешь бида. Когда ты людей остерегаешь от бида, они тебе говорят, как будто ты борешься с сунной. И это я, братья, не говоря, не говорю про общую массу людей, не говорю про кого-то. Я говорю про тех, кто приписывает себя к призыву ахли сунна у джама. Так себя ведут в наше время. Насаллаху аляфа валяфи. Хаджар аганнас, то есть поэтому говорит шейх лянна ухад юзи сущайн би атибари нас улякину сунтун маджура хаджар аганнас. Потому что иногда человек, почему важна эта добавка, то что не имеет отношения к нему, то есть к религии. Потому что иногда может человек сделать какую-то новую вещь, а это для людей новая вещь. Однако это является забытой сунной, которую люди оставили. Фаго кацанна суннатан мин аддин. Этим самым он, получается, оживил сунну в религии. Вазаккара биганнас, напомнил о ней людям. Тамаджафиль хадис алейхиссалату вассалям, как сказал пророк, саллаллаху алейхиссалям, мансанна фил исляме суннатан хасана, тот, кто проложит в исламе хороший путь, то есть в том, что оживит сунну, а не как многие люди приводят этот хадис, говорят, что это дозвольность бида. Пророк саллаллаху алейхиссалям не сказал же, манахда сафия, мансанна фил исляме бида тан хасана, мансанна фил исляме суннатан хасана, тот, кто проложит в исламе хороший путь, фалягу аджру, аджру манамиля, амиля биха, тому будет вознаграждение, вознаграждение тех, кто будет жить в соответствии с сунной, иля йомиль кьяма, и так будет до судного дня. И так будет, баракаллаху фикум, до судного дня. Поэтому, братья, вот этот хадис вообще великий хадис. Валлахи, братья, валлахи, еще раз валлахи. Я, братья, не знаю, будет ли предоставлена кому-нибудь такая возможность получить огромное вознаграждение за этот хадис, как сейчас она предоставлена нам. Братья, баракаллаху фикум, территория бывшего Советского Союза русскоязычная. Жила, братья, почти 100 лет безбожья, 70 с лишним лет. Альхамдулля, развалилась эта вещь. Начала потихоньку приходить религия. Но, братья, после того, как она начала приходить, она зашла сюда к нам на территорию бывшей СССР со всей ересью, которая была в разных мусульманских странах. И, братья, сейчас, если мы, братья, приложим силы, если ты требующий знаний, то в обучении людей. Если ты простой человек, то твоя, братья, баракаллаху фикум, обязанность состоит в чем? Или твоя возможность попасть под этот хадис является в чем? Чтобы быть причиной распространения знаний, которые доносят знающие люди. И, брат, ты оживишь эту религию на этих землях, на территории бывшего СНГ, бывшего СССР, тот, кто проложит хороший путь в исламе. Братья, а что может быть лучше правильной акиды, правильного манхаджа распространения сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Предостережение от ширка, предостережение от новшеств религии Аллаха субхана ва тааля. Фалягу аджру, то ему будет вознаграждение за это его дело, за то, что он совершил. У аджру мана амиля биха, и вознаграждение всех тех, кто делает, живет в соответствии с этим делом, будет жить до судного дня. До судного дня, брат. Поэтому не надо делать упущение, брат. Аллах, да, сейчас нам тяжело, нас сейчас мало практикующих мусульман, то есть приверженцев сунны, следующих по пути праведных предшественников. Ну, Аллах, алим, приложишь ты силы, баракаллаху фикум, пройдет, может быть, 10, может быть, 20, ну, может быть, 100 лет. И, братья, хотим мы этого, не хотим, баракаллаху фикум, распространится эта религия. Ля-тиман на-азалям, рассказал Пророк, обязательно эта религия будет полна. Не останется ни одного дома, куда бы она ни зашла. И тем более мы знаем хадисы пророка Саусам о том, что будет Махди придет. То есть Махди, когда сказано, Махди будет правителем всех мусульман. То есть страны уже будут, баракалуфикум, на таком уровне мусульманских, где они готовы будут, баракалуфикум, подчиняться одному правителю. Одному правителю. Сейчас, братья, с разные страны, одной страны, арабы, две арабские страны. В общем, Кувейт, Эмираты, Саудии, Тригры. Вот попробуйте сейчас эти три страны объединить под одним правителем. Война начнется, хоть они все арабы. Все имеют, может быть, одни корни. Даже среди них, может быть, родственники есть. А это Бараклуфикум, представьте, все мусульманские страны готовы будут. То есть, какой уровень будет Бараклуфикум распространение религии, имана и так далее и тому подобное. И, брат, может быть, Бараклуфикум сейчас, возможно, предоставлено одному из нас стать причиной этому. Одному из нас стать причиной этому. Поэтому не надо ее упускать. Файзан каулиху аулян. Поэтому слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ман ахдаса. Тот, кто ведет нашу религию, газа фильм ухдасати фидин, то есть это все касается любой ереси в религии. Удали алей холю фиамрина газа, что касается, и указывает слова православным в этом нашем деле, я не фидини на газа, то есть в этой нашей религии. Уама алейхи амру наби саласам гуа шариату. И то, что приказывал пророк саласам, это и есть его шариат. Калям алей самингу, пророк саласам сказал, то есть в этой риваде как пришло? Ма алей самингу, то, что не от нее, то есть не из нее, не из религии. Манада Сафиамри Нагаза Малейса Мингу. Тот, кто ведет нашу религию или придумает нашу религию, то, что не из нее, не из религии. Шегит Вагази и Ривайту Муштайр в Сахайне Вагайриха. То есть это известный ривайт, который приводится в Бухари и в других сборниках. Варуя Фибады Кутваль Хадис и передается в некоторых книгах Хадиса вместо Малейса Мингу, как пришло, Малейса Фиги Фагу Раддун. То есть как тогда будет переводить? Если сказать мингу, то будет так переводиться. Ман ахдаса фи амрина газа маляйса мингу фагуарат. Тот, кто ведет в наше дело, то есть в нашу религию, то, что не из нее, то у него не будет принято. А в некоторых книгах сказано так. Ман ахдаса фи амрина газа маляйса фи ги фагуарат. Тогда будет переводиться как-то. Тот, кто ведет в наше дело, то есть в нашу религию, то, чего в ней нет, там было то, что не из нее, а здесь то, чего в ней нет, фагураду, на нее не будет принято. В чем разница, братья Баракулуфику, между мингу и фиги? Смотрите. Маляйся фиамрина, то, чего нету в нашем деле. Фагаза ядуллю яни гази риваев. То есть этот риваят указывает на что? Тадуллю альштиратль амаль бидали кащай. Указывает на то, что условием есть, чтобы это дело совершал, который, например, человек совершает какое-то дело. Чтобы вот в том виде, как этот человек совершает это дело, это было в религии, то есть пророк саллаллаху алейхи вассалям такое же делал дело. Пророк и его сподвижники делали это дело. Валяй ктав фи биль кулият фи даляли. И недостаточно общих каких-то указаний приводить в довод. Допустим, самый простой пример. Поэтому уляма делят бида на два вида. Первый вид баракаллаху фикум говорит бида хакыкия, то есть настоящий бида. Бида, настоящий бида, это вещь, которой изначально в религии вообще нету. Например, маулид, день рождения пророка. Ничего подобного, даже намеком в религии нету. Сейчас дело дошло до того, что баракаллаху фикум, вы видели, да, этот ролик? Мусульмане собрались, приготовили торт и поют «Happy birthday, я Расуль Аллах!» «Happy birthday, я Расуль Аллах!» Поют. До такой степени дойти? Насаллах аляфа валяфи. Братья, по мурашке, по телу мурашки бегут, когда ты вспоминаешь хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям, при водоеме, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям будет стоять и будут вести мусульман, которым будут идти мусульмане, бежать к этому водоему, чтобы испить воды от чувства жажды, и придут ангелы и начнут отводить их оттуда. И пророк саллаллаху алейхи вассалям скажет, асхаби, асхаби, или уммати, уммати, моя община, моя община. И они скажут, поистине, ты не знаешь, какие новшества они после тебя объявили. Второй баракаллаху фикум вид называется бида идафия, добавочный бидат. Добавочный бидат баракаллаху фикум это когда человек совершает такое новшество, которое внешне как будто бы выглядит, что это из религии. Допустим, поминание Всевышнего Аллаха. Поминание Всевышнего Аллаха из религии или нет? Есть же общие тексты, которые побуждают вас фазгуру Аллаха викран кафиром, поминайте Аллаха многочисленным поминанием. Пророк Саусам сказал, ля юзалю лисанка разван бидикриля, пусть твой язык постоянно будет мокрым от поминания Аллаха. Но люди придумывают, начинают виды, разные виды зикров. Придумывают разные виды зикров. Вот это барак лауфикум, что является бида айдафия. Это бида, потому что если мы скажем, да маляй самингу, то что не из нее, ну зикр же из религии. А вот это ривай, маляй сафиги, то чего в ней нет. Вот такой вид зикра пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал, сахабы нет, значит это бида. Приходит человек, бида, дават надо делать таким дней. Надо создать джамаат, который будет называть таблиг, выходить на 3 дня, выходить на 7 дней, выходить на 40 дней. Когда выходим на 3 дня, 7 дней, 3 дня, должны стоять 3 человека, они должны ходить, стучаться в двери в домов. Один должен делать зикр, другой должен делать дуа, просить у Аллаха, чтобы он открыл сердце этого призываемого. Третий должен призывать. Тогда... Удурю сабили гробика, Аллах говорит, призывай к пути Господу твоему. Уаманахсуну хауля миманда айлаллах. Тот, кто лучше в своих словах, нежели тот, кто призывает Всевышнему Аллаху. Есть же общие долгие доводы. Но именно таким образом пророк сахабы делали да или нет? Нет. Приходят молодые, безграмотные ребята, которые Алиф Батаса вчера научились открывать новостные сайты. Пишут новости, после новостей пишут аят или хадис. И таким образом призывает чиновников к исламу. А во время пророка Саусар не было чиновников. Абу Лягаб не был, что ли, главой? Абу Джагль не был, что ли, главой? И другие мушрики в Мекке не были, что ли, главами? То есть на уровне наших чиновников. Так пророк Саусар делал. Пришел и начал им рассказывать новости Рима, новости римлян, новости персов. И потом добавлять аят и хадис. Это бида. В религии Аллаха, Субхана Аллах. Даже если это делает тот, кто себе говорит день и ночь, что он саляфит. Это бида, бида, братья, баракулфик. Потому что манамиля амадан амалин, манада сафиан ингаза маляй сафиги. Тот, кто совершает дело, придумывает такое дело, которого нету в ней в религии. Фаху раддун. Оно, баракулфиком, не будет у него принято. И ладно, баракулфиком, мы эти люди совершали это бида. По невежеству, незнанию, мы бы надеялись, что Всевышний Аллах в России. Так они воевать с тобой из-за этого начинается, за то, что ты порицаешь их новшество. Аллаху мустаан. Понятно, да, что ты туриды? Фагуа раддун, что касается слова, оно не будет у него принято. Я не фагуа мардудун алейхи камакали ауляма люга. То есть, оно марду раддун, это маздар, вы сказали, маздар глагольное имя, но смысл мардуд, смысл мафуль. То есть объект действия, то на что падает действие, то оно не будет принято у него, как об этом говорят ученые-языковеды. Раддунгуна бимана мардуд. Рад здесь смысл мардуд, как мы привели со слов шейха Усаймина. Я еще раз напоминаю, что этот шарх объединен, два шарха, то есть объединено два толкования. Толкование шейх Салиха Али Шейха, мы его взяли как основу, баракулуфикум, и важные фавайды из шарха шейха Усаймина, и в конце баракулуфикум пользуясь такая мисхадиса из шарха шейха Усаймина. Касад бимана маздуд, то есть как сад, допустим, сад закрывания, бимана имеет смысл закрытое. Фа-фа-лун тати бимана мафуль. Поэтому фа-аль от глагольного имя иногда приходит как мафуль, то есть то, на что падает действие. Я не ман ат обещай. Мухтас, фиддин, лям якун алей нависалсам. Тот, кто совершит новую вещь в религии. Который не совершал пророк Саласам, или на котором не был пророк Саласам, фагу мардуду на алейхи ка и на макан, то у него не будет принято, кем бы он ни был. Вот это очень важно, кем бы он ни был. Точно так же, братья, мы говорим, что человек, то создание Всевышнего Аллаха Субхана Таала, будь это даже малек мукарра, приближенный ангел, или набиюн мурсал, или постный пророк, нельзя ему поклоняться. То есть, кем бы ни был, каким бы ни было создание, какое бы великое положение перед Всевышним Аллахом Субхана Таала не занимал он, ему запрещено поклоняться, и это будет ширк. Вот точно так же, баракаллаху фикум, кто бы ни совершил какое бы новшество, какой бы он ученый был, или кем бы он ни был, баракаллаху фикум, кем бы он день и ночь твердит, что он саляфит, что он из Ахли Сунны и так далее. Если он совершил новшество, то это новшество в религии Аллаха Субхана Тааля. У нас, баракаллаху фикум, нет выступок в религии Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Хаза фассарадху ривайатун ухра, поэтому это растолковало другой ривайат. То есть вот этот хадис, тот, кто ведет наше дело, толкует или дополняет другой ривайат. Манаами ля амалян ляйса алейхи амруна фагурат. Тот, кто совершит дело, на которое нет нашего указания, на которое нет нашего указания, то оно не будет у него принято. Фарджа вилляль амаль. То есть в этой ривае здесь речь идет уже о ком? О чем идет? О делах. То есть в первом ривайте было речь идет о том, кто придумал это дело, тот, кто вел это. Значит, будет опровергнуто, потому что если кто-то первым бы ограничился, да, это не будет принято у того, кто его придумал. А мы же его не придумали. Мы застали на этом наших отцов, наших предков. Нет, тот, кто делает, тоже у него не будет принят. Валямаль гуна мурадун бииддин айдан. То есть под делами здесь имеется в виду религиозные дела. Я не манамиля амалян. Я тогда ену беги. Тот, кто совершает какое-то дело, как религиозное дело, как религиозный какой-то обряд. Миналя куаля, о амалю, эти кадат, будь это слова, будь это дела, будь это убеждение. Ляйса алейхи амруна. И на это нет нашего указания, то есть, что это законно это дело совершать. И не только указание на то, что это узаконено в шариате, также указание на то, что именно таким образом пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал. То есть не только вопрос приказа, также вопрос чего? Дела. Фагуа раддун, то оно не будет у него принято. Я не мардуда налей, то есть будет опровергнуто. Хаза фиги ибталь куллю мухдасат. То есть в этом хадисе опровержение всем видам ереси, то есть всего нового в религии. Уайбталю куллю бида. Указание на несостоятельность любых новшеств. Уазам музалик. Порицание этого. Уанна мардуду наля ашхабиха. И то, что это не будет принято у того, кто совершает эти дела. Или придумывают эти дела. Вагазаль хадис камазакарту ляка аслун фираддиль бида афидин. Этот хадис, как я тебе упомянул, является основой в опровержении всех новшеств религии. Валяль амаля латифидин. Яни умуруддин мункасима или лейбадат валю муамалят. Что касается дел в религии, то дела делятся в религии на два вида. Ибадат, поклонение и муамалят, отношения. Валь муудасат такуну филь ибадат, вот такуну филь муамалят. Новшества могут быть как в религии, так и в отношениях. Фагазаль хадис далю на лейбталь муадасат ва ибталь бида. Поэтому этот хадис является или указывает на то, что несостоятельным являются любые виды ереси и любые новшества. Лянна кулли мухдасатин бида, потому что любая ересь является новшеством. И ани кулли мухдасатин фиддин бида, то что любая ересь в религии является новшеством. Валюляма такалляму кафиран иль бида валь мухдасат. Ученые очень много говорили о новшествах и ересях. Ваджалю хазаль хадис далильна ля радди мухдасат валь бида. И сказали, что этот хадис является опровержением на любую ересь и любое новшество. Фаль бида мазмума фиддин. Поэтому новшества порицаемы в религии. Вагия шарру мин кабари зунубиль амали. Вот это очень важный момент. Это как основа, братья. Основа, запомните. Что новшество намного хуже баракалуфикум, чем смертельные грехи, практически смертельные грехи. У нас баракалуфикум кабайр, смертельные грехи, бывают иртикадия, связанные с убеждениями, бывает амалия, связанные с поступками. Как, допустим, воровать, убивать, прелюбодеяние совершать, гиба делать и так далее, сплетничать. Это все называется как? Кабайр амалия. Бида, братья, бида намного хуже, чем смертельные грехи. Но когда мы говорим, что бида намного хуже, чем грехи, мы не имеем в виду определенные бида. Мы говорим джинсуль бида шаррун мин джинсиль кабайр аля малия. Вот это как правило у вас. Джинсуль бида шаррун мин джинсиль кабайр аля малия. Вид бидаата в общем, то есть бида, вот так правильно перевести по-русски, новшество в общем, намного хуже, баракалуфикум, нежели большие практические грехи. То есть почему я говорю в общем, чтобы кто-то не сказал, допустим, четками пользоваться бида, новшество, правильно? Чтобы никто не сказал, что пользоваться четками это намного хуже, чем зина делать. Нет, мы не говорим про какие-то единичные новшества. Мы говорим, что бида в общем. И поэтому уляма баракалуфикум говорят о том, что шайтан, у него несколько путей к человеку. Первое, что хочет шайтан от человека, это что? Куфр и ширк. Для того, чтобы затащить человека вместе с собой в ад навечно. И шайтан вкладывает в это все усилия. Сам вас и делает наущение. Через других шайтанов наущение делает. Не получается через шайтана в виде джинны людей вокруг тебя. Шайтанов людей натравливает кроме тебя. Шубухатами сомнения сеять тебе, шаговаты, страстям тебе повредить. любые пути для того, чтобы вывести тебя из религии, сделать тебя кафиром или мушриком вали язубилля. Если у шайтана не удается первая степень, то второе, что он делает, заставляет человека совершать новшество. Либо новшество связано с убеждениями, либо новшество в словах, либо новшество в делах. Третье, если это не получается, то заставлять тебя совершать смертельные грехи. Вот тут может кто-то задать вопрос, как так, новшество хуже, чем смертельные грехи? Конечно, хуже. Почему? Братья, человек, который своровал, убил или зина сделал, большая вероятность есть, что он покается. А человек, который барак лауфиком совершает новшество, возводит ложь на Всевышнего Аллаха и не собирается каяться, воевать с тобой будет, опровержение будет тебе писать, пойдет всяким миссрийским имамам мечети, наговорит на тебя кучу гадостей, чтобы они записали опровержение про тебя и предостерегали народ СНГ от тебя. Как у нас делают вот те люди, которые придумали вот это новшество через новости дават делать. Любые пути будет делать. Шайтан-то работает, брат. Они воины шайтана в этом плане, бараклуфи. Четвертое, если у шайтана не получается, с большими грехами заставляет человека делать маленьких грехов много. Потому что маленькие грехи, бараклуфикум, если их становится много, то они превращаются в большие. Или если человек упорно маленькие грехи делает, то он превращается в большой грех. Если у шайтана и это не получается, тогда он заставляет человека заниматься дозволенными вещами так много, что он начинает халатно относиться к приказам. Спать же дозволено. И вот шайтан приходит, спи. Вот фарс почитал, фаджр, спи. До зухра спит, зухр встал, прочитал, спи. И вот так целый день он спит. Он же говорит, где же греха не делал? Так ты столько упущений сделал. Сунны не читал, духа не читал, то не делал, третье не делал, зикр не делал, Куран не читал. И так далее, и тому подобное. Аллаху мстан. Если это не получается у шайтана, тогда шайтан обманывает последний путь какой, когда перед человеком два благих дела, шайтан заставляет человека выбирать то дело, за которое он будет брать меньше вознаграждения. За которое он будет брать меньше вознаграждения. И поэтому шейх говорит, «Ваги шару минкабари зунубиль амалия», то есть бидат намного хуже, чем практически смертельные грехи, то есть практически. «Лянна сахибуга естахсинуга», потому что тот, кто совершает эти бидаты, он считает хорошим, поэтому он никогда каяться не будет, он и собирается каяться. «Ва естахиму алейха такарубан илля», будет упорно совершать, это желая тем приблизиться к Всевышнему Аллаху джалля ва'аля. Из-за табайна хаза шарх лям хадис, если для тебя становится это общее, с ясным, это общее толкование хадиса, фальма мураду биль бида валь мухдасат, что является у нас бидаатом и мухдасатом, что является бидаатами и ересью. То есть возникает же вопрос, что это у нас является бида и ересь. Баракаллаху фикум. Шатиби, рахимахуллаху тааля, дал такое определение бидаату, и вот люди чаще всего используют его, уляма. Бид'а, он сказал, тариқатун мультазама фиддин, мухтара'а, тудахи шира'ия, юксаду биссулюки алейхама, юксаду би тариқати шира'ия. То есть он сказал, путь. Бид'а это путь. Мультазам, которого человек старается придерживаться постоянно. Путь, которого человек старается придерживаться постоянно в религии. Путь в религии, который человек постоянно старается придерживаться. Мухтара, новое. Тудаги шараия, который внешне похож на шариат. И целью того, кто придерживается этого пути в религии новопридуманного, его цель является целью такая же, как у того, кто идет по пути узаконенному в сунне. И вот когда Шатиби говорит, допустим, что это тариқатун мультазам, то есть путь, который человек постоянно придерживается. Поэтому если человек, например, постоянно какое-то дело делает, оно превращается в беда. Если человек иногда бывает, что-то совершил такое, что не соответствует сунне в своих делах практически, то это называется мухалифату сунн. Как, допустим, например, дуа после саляма, намазе. Очень многие мусульмане, когда прочитают намаз, делают зикр, потом дуа, руки поднимают, начинают делать дуа. Ну, общие, отдельной разницы нет. Сделал это один раз, сделал два, сделал иногда. Мы говорим, мухалифа сунни, противоречит сунни. Если он сделал это после всех пяти молитв, постоянно каждый день, то он попал в новшество, бида совершает. Фиддин, видите, в религии сказал. Получается, что если это не в религии, в быту, То есть раньше люди в Аракулуфикум слушали такие катушки, кассеты. Потом придумали вот эти квадратные маленькие катушки придумали. Потом придумали диски. CD-диски, 70 минут запись была. Потом придумали MP3 формат. Потом придумали цифровую запись. И так далее. Это же не в религии, в этом никаких проблем нет. Потом сказал Шому Тудаги Мухтара, то есть ново придуманное, значит не были на это пророк и его сподвижники. Тудаги Шарайя и так далее. Сейчас об этом будет говорить Шейх Салих Аль-Шейх Баракалуфикум. Также другой тариф Шейх Усаймин привел, сказал, что бида ма ахдаса али ма ухдиса аля хиляфи хак. Бида это придуманное, что-то придуманное, что противоречит истине. Вот так он Расуль Ассал противоречит истине, переданное от пророка, от посланника Аллаха. Мин каулин ва амалин ва атикад. Будь это словом, делом или убеждением. Ва джуля далька динан кауиян усарат и мустахима. И превратилось это в религию крепкую и прямым путем, прямой путь. Вот это и есть бида. Шейх Салих говорит, хаза мим махталиф аль уляма фи тафсири. То есть насчет того, что является бидатом религии, среди ученых есть разногласия. Валь мухдасат валь бида мукасима иля мухдасат валь бида алюгави. То есть у нас бидаты и ересь бывают двух видов. Ересь и бидаты в языковом значении. Валь мухдасат валь бида фишар. И ересь бидаты в чем? В религии. Значит, у нас бидаты бывают в религии, бывают и бидаты какие языковые. То есть, с языковой значением говорим языковым, что это бида, но это не в религии. Амаль мудасат филюга, что касается ереси или же бидатов в... И под ересь, когда я говорю слово ересь, мудасат, то есть имеется в виду что-то новое, новшество. То есть, есть. Факуллю макана огдиса, то есть любая новая вещь. Савон кана фидин, будь то в религии, Аулям якун фидин, или будь то не в религии, из алям якун фидин, фаинна газа маанаху науляют хульфиазов хадис. Поэтому если у нас бида, то есть новая вещь, новшество, не в религии, то соответственно в этот хадис автоматически не входит. Автоматически не входит. Ваказали каль бида, и также бида. Когда мы говорим баракулуфикум, тоже очень важная основа, о том, что если это не из религии, то в этот хадис не входит, это не значит, что это дозволено делать. Просто, что это обязательно. Значит, что если в религию не входит, то это 100% можно делать. Нет. Когда мы говорим баракулуфикум, что это не заходит, мы вспоминаем какую вещь, то, что у нас в баракулуфикум делится все на что? На религии, на поклонение и на быт. Если вещь в религии, и эта новая вещь не входит в религию, то есть если она в религии, это новая вещь, тогда это что у нас будет? Автоматически запрещено, правильно? Заходит в этот хадис. А если она в быту, значит это дозволено? Нет. Говорю, не торопись. Если она в быту, то она имеет одно из пяти положений. Либо это обязательно, либо это баракулуфикум желательно, либо это дозволено, либо это нежелательно. Ахкам таклифи. И это, брат, есть то, что слова некоторых уляма, когда они делили бидаты на пять этих вещей, они не имели в виду религиозно, они имели в виду какие? В быту. В быту. Вещи в быту. Микрофоном пользоваться. Микрофоном пользоваться. Это из религии или бытовой вопрос? В мечети поставить микрофон. Это бытовой вопрос. Но у нас есть общая цель шариата поднимать азан, насколько это возможно. Поэтому раньше строили что? Минареты. Потому что чем выше кричит человек азан, тем сильнее распространяется голос. После того, как придумали микрофоны бараклофикум, уже нету нужды в минаретах. И поэтому минарет это не из религии Аллаха Субханаху Тааля. Минарет это не из религии Аллаха Субханаху Тааля. То есть нету такого, что рядом с мечетью должен быть построен минарет. Поэтому во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям у его мечети не было минарета. И у нас люди сейчас, если строят минарет, если строят мечеть, обязательно строят минарет. Это неправильно, братья. Это не из религии Аллах Субхану ва Тааля. И если человек строит минарет с целью, что думает, что это из религии, он заходит в этот хадис. И, братья, сколько исраф делают? У нас вот построили два минарета. Каждый минарет 70 тысяч в городе, говорят, долларов ушло. 70 тысяч каждый минарет, 4 мечети можно было построить вне города. Правильно же? Видишь, как Аллах Субхану говорит, «Коль галь на наби укумилях сарина амаль, не сообщить ли тебе о тех, кто будет иметь самый большой убыток?» Судный день проснется с убытком. «Аллазина дваля саю фил хайти дуни» — те, чьи стремления пропали в пух и прах. Через все стремления, саю, Всевышний Аллах описал, стремления пропали в пух и прах. «Вагум яхсабуна анахум яхсенуна суна» — они считали, что они все делают правильно. Поэтому минареты были до тех пор, пока была нужда подниматься на них, кричать о том, чтобы люди слышали. Как только придумали колонки, микрофоны, все, в минаретах нужда пропала. В минаретах нужда пропала, баракаллофик. Поэтому не надо исрафом заниматься. Хорошо, сейчас есть колонки. Если люди придумают дальше что-то такое новое, то есть не колонки вот эти железные. Вот, оставлять минарет, братья, оставлять минарет. Это то же самое баракалуфикум в наше время, то есть при наличии колонок, это как вот представьте, следующее что-то придумают такое люди, каким-то образом без колонок, допустим, распространять громко звук, без наличия колонок. И люди скажут, нет, все равно мы хотим встать, и будут большие колонки покупать. И сраб, скажем, вы ими не пользуетесь. Вы ими не пользуетесь этим колонками, зачем их ставить? Поэтому баракалуфикум, когда люди раньше минарет давали, потом колонки, к чему я начал говорить, что это все бытовые вопросы. Это не говорит, что это новшество, во время пророка не было. Нет, эти вещи называются васаль, мы об этом еще будем говорить. Средства. У нас есть разница между василь и гай, между средствами и целями. Вот цели, это и есть баракалуфикум. Что у нас? Мечеть. Мечеть из религии Аллах Субхану, да, мечеть. А какой, например, должен быть баракалуфикум, например, мечеть из чего должна быть построена? Каменная или из деревянной, или, допустим, из железных контейнеров. Нет, самое главное мечеть. А из чего она построена, неважно. Потому что из чего он построен, это васаль, средства. Это относится к быту, это к религии не относится. Понятно, да? И вот шей говорит. Поэтому некоторые ученые сказали о том, что новшество в религии делится на двух видов. Мухдасат ляйсат фидин, то есть новшество не из религии, то есть не в религии. Ухаза ля тузам, то есть это не порицается в своей основе. Но мы сказали, имеет один из пяти ахкамов. Один из пяти ахкамов. Вот как мы сказали, микрофон, наличие этого микрофона. Он заходит в мустахаб, желательность. То есть с какой стороны желательный? С той стороны, что через нее мы делаем желательные вещи. Поэтому человек, который купил в наше время колонки, ему вознаграждение будет или не будет? Будет. Потому что выполняет приказы. Какой приказ? Общий приказ. А это доносить звук азана. Поэтому пророк Саусов как сказал? Допустим, когда увидел Абдулла ибн Зейд, азан пророк Саусов во сне, и Умар ибн Хаттаб, пророк Саусов сказал, скажи Белялю. Бой сказал Белялю, встань, ты сказал Анка Саутан, ты сказал громче своим голосом. Твой голос громче. Вот Белялю, пророк Саусов выбрал Белялю. Почему? Потому что он был громким, громче голосом. Вот. Вот Таусия, вот Таусия, это умер на. Мислима, Уамисаль Мухдасад, Аляти Ляйсат Фидин, допустим, пример новшеством, который не относится к религии. Мислима Хасаль Ментагири Фитурухат Мадина. Как, допустим, начали менять направление дорог в Медине во времена еще сахабов. Никто же сказал, это беда, во время пророка дороги никто не менял. Нет. Или же Таусия, это умер Турухат, или то, что умер сделал дороги шире. Аутаджсис альбуют, или то, что начали, допустим, штукатурить дома, или же ну, строить их уже не деревянные, а как бы из камней и так далее. Аустихдам анвамин альбусу тафига, или начали использовать какие-то ковры в этих домах. Аутихазал кусурфиль мазаре, или то, что люди начали строить все строения на своих фазендах. Уамаш базалика мимакана физамани сахаба уамабада, и тому подобные вещи, которые были во времена сахабов и после них. Ауттихазу дававин, Уамаш Базаль, или же начали вести, например, учет, вести письменные учеты и так далее. Фагавихи охдисат фихаяти наби салсам, фахия мохдаса, фихаяти нас, фахия мохдаса. То есть эти вещи были придуманы во время, то есть люди придумали после пророка салсам, это же является все новым. Валикина аляйсат мазмум, однако это не является парисаевым. Лянна галям таталяк бидин, потому что это не связано с религией. Пример самый простой, бумага. Раньше бумаги не было, раньше папирусы были, бумагу придумали. Бумага это к религии относится или же к быту? К быту. А какой у нее хукм? Смотря где она будет использоваться. Если она, например, используется в том, чтобы, допустим, распространять религию в тех местах, где нет религии, то это ваджиб. Если там, где религия распространена, распространяет, продолжаем распространять религию, то это у нас баракалуфикум является мустахаб. Если, допустим, мы на этой бумаге печатаем, допустим, инструкцию тому, как пользоваться каким-то аппаратом, мубах. Если, допустим, в чем-то таком нехорошем это используется, макрух. Если это в хараме используется, на бумаге печатают что-то запретное, валиезубилля, и распространяют, то это харам. Поняли, да, как? Лянна глянта талят бедин. То есть это не является запретным, потому что это не связано с религией. Вокадалька бида, и таким же образом новшество. Минга бида филюга, то есть есть языковые новшества. Ясейху антусама бида, то есть дозволено называть это бидаатом с языковой стороны. Вабиатибаря наляйса ляга митхалюн сабика алейга фи халь мин уасфига биль бида. То есть что значит языковое значение бидва? Это с той стороны, что мы говорим, что не было ничего подобного ей в тот момент, когда мы описали эту вещь тем, что она является новой. У беда фидин. И второе, это бедаты в религии. У азибида ляти фидин кан аль-халю аля-хиляфи. То есть, то, что имеется в виду, по времени пророка Саласам было по-другому. Сумма вогдисат. Потом придумана была эта вещь. Мисалю каули, допустим, что касается языкового значения бедата. Мисалю каули Умар также любит его приверженцы на уведении приводить себе оправдание. Примером тому является слово Умара. Лямма джама наса аля имамин вахид. Когда он собрал людей, чтобы они совершали молитву Тарави за одним имамом. Вакану и Салю на штатам фи Рамадан. И они молились по отдельности в Рамадан. Джамагу фи Тарави. Он собрал их молитву Тарави аля имамин вахдин. И поставил для них одного имама. Вакали ниамад бидай гази. И сказал, как прекрасно это новшество. Вот это новшество, которое Умар ибн Хаттаб назвал новшеством. Оно было новшеством в религии. Фасаммага бидатам биатибар люга. Он назвал это новшеством со стороны языка. То есть языковым значением бида. Лянна фиади бида, потому что в его время, в его правлении это было новой вещью. То есть в его правлении, как он пришел, стал халифой, никто подобного не делал. Я не лям такун ли ляга мисалюн сабикун фиади умар. То есть подобного примера, то есть подобного дела никто в его время не делал. То есть когда он был амиром. Фатаалля кадбилюга тяулю. Поэтому это связано с языком, во-первых, сумма биль мутакалли мисани. Во-вторых, это связано с тем, кто говорил это, а это Умар ибн аль-Хаттаб. Почему это не является новшеством в религии? Люди любят приводить, как пример. Потому что пророк саллаллаху читал таравих в джамаате. В сунне пришло, что пророк саллаллаху первый день, второй день, третий день читал с сахабами. Рамадан, кьям рамадан в джамаате. На четвертый день не вышел. Сахабы ждали его, ждали, ждали, ждали. Потом он вышел к ним, барак луфикум, и сказал, я знаю, что вы здесь собрались. Но пророк Саласем сказал им, по какой причине он не вышел. Для того, чтобы для них это обязательно не стало. Для того, чтобы им обязательно стало. После того, как умер пророк Саласем, все, нет уже, правильно же, угрозы того, что это станет обязательным. Поэтому барак луфикум, уже это стало желательно. То есть, если хотят люди, пророк Саласем в жизни показал, что можно читать джаматан таравит, показал при жизни, можно читать, не выйдя к ним по отдельности таравит. Правильно, нет? И Умар ибн Хаттаб поэтому сказал, как прекрасна эта беда. Он что имел в виду? Языковое значение? Или же шариатское? В религии это было новшеством? Не было это новшеством в религии. Просто вот в его. То есть, поэтому шейх говорит, это связано с чем? С языковым значением, во-вторых, с ним самим. То есть, в его время, во время его правления, эта вещь была новая. То есть, то, что он собрал имама, за одним имамом всех людей. Понятен этот вопрос, да? Иза табайна газаль фальмаксуду бигазаль хадис мухдасат вальбида афидин. Поэтому, если нам становится это понятным, то подразумевается под этим хадисом новшество и ересь, где в религии. Вальбида афидин даль-аль-хадис аля-раддиха. И что касается новшеств религии, то в хадисе указали на то, что они не будут приняты. Ва даль-аля-валика аятун кафира. Ва хадис кафира. И на это указывают очень многие аяты, очень многие хадисы. Камакаля-джаль-вали. Что касается аята, то Всевышний Аллах говорит, ам-лягум шурака. Обратите внимание на это. Неужели у них есть сотоварищи? Шар-ау-лягум минаддин. Узаконили им в религии. В религии. Малям ядам бигилля. То, что не дозволил Всевышний Аллах. Фасамаху шурака, Всевышний Аллах назвал кем шариками, что шарик как в поклонении. Предаешься товарищу Аллаху спонталя человек, предается товарищу Аллаху спонталя, Аллаху спонталя человек в поклонении. Вот так же человек предается товарищу кому? Пророку, саллаллаху алейсалям, в том, чтобы, то есть узаконить что-то религии. Лианнахум шарау финаддини шайн лям яти биги Мухаммад алейхиссалям. Потому что они придумали в религии то, с чем не пришел Мухаммад алейхиссалям. Валям язан ляху би шаран. И Всевышний Аллах не позволил это в шариате. Вакуаля джалю аля. Также Всевышний Аллах спонтан говорит, альйома акмальту лякум динакум. Сегодня сделал полной для вас свою религию. Ватмамту алейкум нямати. Сделал полной для вас свою милость. Урадыту лякум исляма динан. И доволен для вас исламом, то есть который был послан пророк саллаллаху алейхи ва саллям как религией. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Куль ин кунтум тухибун Аллаха, фаттабиуни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха. Вот люди собрались, маулид справляют. Почему вы собрались? Любите Аллаха, да? Пророк Саусам сказал, если вы реально любите Аллаха, действительно любите Аллаха, фаттабиуни, то следуйте за мной. Вот тогда Аллах вас полюбит. Поэтому мы часто говорим слова уляма. Какие? Ляйса шану антухибу, алякин шану антухаб. Не столько важно, любишь ли ты, сколько важно, а любит ли тебя Аллах. Валь-аяту фиазаль ма'на касира, то есть аяты, которые несут в себе этот смысл, многочисленные. Ва-яслюху ан якуна минха кавлю джалля валя, также можно привести в довод слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Ва-ма атакуму расулю фахузу, то, с чем к вам пришел пророк, берите. Ва-ма нахакуму анху фантаху, и то, что он вам запретил, оставляйте. Пророк сам сказал же, куллю бид'атин даля, любое новшество, без исключения, заблуждение. Приходит человек, говорит, не-не-не, новшество бывает хорошее, новшество бывает... Как новшество бывает хорошее, новшество бывает плохим? Если пророк сам сказал, любое новшество, заблуждение. Вакада джа айдан также пришло в хадис дамуль бида валь мудаса, то есть в хадисах порицания ереси и новшеств. Камакана алейхи саляту вассалям, как пророк саллассалям говорил, якулю фи джума у фи гайри, то есть каждую пятницу и в других каких-то других любых собраниях говорил, алейна кулля мухдасатин бида, поистине любая ересь является, то есть любая новопридуманная вещь является новшеством. Вакулю бидатин даляли, любое бидат является заблуждением. Вакулю далятин финнар, и любое заблуждение будет в огне. И пророк саллассалям повторял это каждую пятницу при любых сборах. Повторял постоянно это сподвижников, несмотря на то, что среди сподвижников не было ни одного бедачка. Ни одного бедачка не было среди сподвижников. Ридвану Аллахи алей. Вакаджайден фисуна нимин хадис Арбат ибн Сария также пришло у нас в сборниках сунны. В хадисе от Аль-Арбат ибн Сария ради Аллаху ангу анна укали, он сказал, «Ва'адана Расулуллахи саллассам дата йомин маулитан балига». Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нам с красноречивым наставлением. Уаджилят мингаль кулюб, наши сердца сотряслись от этого наставления. Вазаров от мингаль уюн, из наших глаз потекли слезы. Кульна я расулала, канна умовизуль муадди. Они сказали, о посланник Аллаха, как будто бы это увещевание того, кто прощается. Аль-Хадис. Уафихи каля алейсалату ассалям, в этом хадисе пророк саллассалям сказал, имна гуман я ишминкум фасарях теляфан кафира. Поистине тот, кто будет из вас жить долго, увидит много разногласий. Фалейкум бис суннати ва суннати хуляфай рашидин аль махдиина мин бади. Поэтому придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Тамассаку биха, держитесь за нее. За нее, на кого возвращается? За сунну пророксосом и сунны праведных халифов. Адду алейха, опять, держитесь, бин навадж, держитесь коренными зубами за нее. За нее на кого возвращается? На сунну пророксосом и сунны праведных халифов. То есть так, как ее практиковали. Праведный халиф, поэтому мы говорим, что прямой путь, который мусульманин просит минимум 17 раз в день словами «Яди нас сарот аль мустаким, веди нас по дороге прямой». Что это за дорога прямая? Сарот аль лавина анаамта алейхим. Сарот аль лавина анаамта алейхим. По пути тех, которых ты облагодействовал. А кто эти те, которых Аллах Субхану Тааля облагодействовал? То есть Аллах Субхану Тааля просто не сказал нам говорить «Веди нас по дороге прямой», а конкретизировал, что за прямая дорога. Эдина сират аль-мустаким. Сират аль-лавина ан'амта алейхим. По пути те, которые ты благословил. В другом аяте Всевышний Аллах Субхану Тааля разъясняет. Говорит, уляйка аль-лавина ан'ама Аллаху алейхим. Это те, которых Аллах облагодействовал. Минан набиин, саддиқин ва шухада. Кого Аллах облагодействовал? Пророков, саддиқов и шахидов. Если посмотреть, бараклуфикум, пророк салсам, пророк. Саддиқ Абу Бакр. Шахиды Умар. Уфман и Али, все шахиды. И тут понимаешь ты хадис. Держись с моей сунны, сунны праведных халифов. Фаинна кулля мода сатим бида, поистине каждая новая изобретенная вещь, то есть ересь является новшеством. Валь уляма, уляма уссалев, поэтому ученые, ученые праведных предшественников, из числа праведных предшественников, аджму аля ибталь бида, были единогласны в том, в несостоятельности новшеств. Факулю бида тим фиддин, уджмиа, аля ибталиха из асарат бидатан фидин. И поэтому ученые баракалуфикум единогласны были в том, то, что любое новшество является несостоятельным, если это новшество из религии. Дахаля шейх Салих, вернемся к словам шейха Салиха или шейха. Адхаля уляма уфи таариф аль бида, ввели ученые в правило, что является беда, магия ляти йохкам алейхи биан-нарат, то есть что является тем, о чем можно сказать, что эта вещь не будет принята, лянна хазаль хадис, аль уляма уляма устали фаджму алейпталь беда. Ученые, праведные предшественники, единогласны были в том, что беда несостоятельна, то есть неприемлема. Факулю беда тем фидин учме алейпталиха из ансуара беда это фидин. И поэтому любая религия, которая не является частью религии, единогласны были ученые в том, что это является недействительным, неприемлемым, потому что это является бедаатом в религии. И ученые то считают эту вещь уже новшеством. Магия ляти йохкаму алейхи бианна раддун. То есть о какой вещи мы говорим, что она неприемлема, не будет принята. Лянна хазаль хадис дахаля аля анна кулля мухдасатин рад. Потому что в этом хадисе сказано о том, что любая новая вещь является неприемлемой. Ахдаса фиамрина. Ман ахдаса фиамрина хаза маляйся мину фаурат. Тот, кто совершит в нашем деле, что не является из нашего дела, то есть из религии, то оно не будет принято. Фальбидату фиддин уррифат бирдати тарифат. И поэтому ученые говорят о том, что бидаат в религии имеет несколько, то есть, правил. Ну, по-разному ученые высказали. Тариф уль-машхура ли-тизакру шатыби, мы уже о нем сказали. То есть, известное правило, о котором сказал Шатыби в своей книге «Ля-тисам ухаза тариф уджейт», и это является хорошим правилом. «Лянна уджаа ль-бидаа тарихатан мультазам», он сказал о том, что бидаат – это дорога или путь, которого придерживаются постоянно. «Ван аль-максуду мина сулюка алейхи мудагату тарихту шар'ия». И то, что тот человек, который придерживается постоянно этого пути, тем самым он хочет делать то, что, или похоже это внешне на то, что совершается на шариатском пути. Вашарахат тариф, он сам Шатыби растолковал это правило. Вакалям алейхи ятуль, то есть долго об этом говорить. Фаль тураджиунаху фимакани, поэтому вернитесь к этой книге и разберите. Вазакара валякин ягумуна мина тариф ягуна шайян, хаза шайян. Однако нас волнует сейчас две вещи, то есть в том тарифе или в том правиле, который упомянул Шатыби. Ауляна нальбида амультазам бига, то что бидаат это то, чего придерживается постоянно. Ляно каля тарих фидин, потому что он сказал, путь в религии вот тариху ги альмультазам убига, то есть путь это то, чего постоянно придерживается. И они азбага тариха ятруку галь ауалю васани васалис, то есть почему путь и дорога названа то, что постоянно. Дорога не может стать дорогой или тропинка не может стать тропинкой, пока по ней много людей не начнут ходить, правильно же? Если, например, человек пошел по полю, один раз прошел, это в дорогу не прощается. Если один прошел, второй, третий, тропинка, правильно? Пятый, десятый, двадцатый, сороковой, дорожка. Пятидесятый, двухсотый, тысячный, в дорогу превращается. Видишь, мульта? Постоянно ее придется, постоянно по ней ходит. Я труку аля воля васани васалис айта такар, то есть постоянно люди совершают. Фази тарекату яни мальтузима беги мингаз лямр. То есть то, чего придерживается постоянно. Васани второй анна мухтара, то, что это выдуманное. Я не налям таку наляди наби саллаллаху алейхи салям, то есть то, что ничего подобного не было во времена пророка саллаллаху алейхи вассалям. Третье, говорит шейх вассалис. Анна хази тарика тудахи биха тарика шар'ия мин хайсу инна тарика шар'ия ляга васфун ва ляга асар. Амаль васфа мин джихати заман валь макан ва аля адат амаль асар фа гуа талибу л'аджр мин Аллахи джалла ва аля. Третье, он сказал, что это путь, который похож на шариатский путь. Потому что шариатский путь имеет описание и имеет плоды. Что касается описания этого пути, то это со стороны времени, места и количества. Но шейх Усаймин 6 упомянул. А малясар, что касается плодов, какие плоды? Это желание вознаграждения Аллаха. Любой бедачий, который совершает бедат, он зачем его совершает? Он чего этим желает? Желает же, чтобы Аллах субхана ва тааля принял же у него, чтобы Аллах субхана ва тааля вознаградил же его. Фатахассаля ляна анна халясата майеттасу битариф шатыби бида и таалику саласачья. Отсюда мы делаем вывод из того, что упомянул Шатыби, это три основные вещи. Анна бида юльтазаму бигату, что бидат это то, чего придерживаются постоянно. Ванна мухтара и то, что это новое изобретенное. То есть лям якуна алейхи амалю сабик, то что прежде никто ничего подобного не делал во времена пророка сахаба. Уази туафику ривати тания, и это совпадает. То есть его слова совпадают со вторым риватом, который сказал, ман амили амалин лейса алейхи амруна фагурадун. Тот, кто совершает то дело, которое нет нашего указания, то оно не будет принято. Васальсана тудаги биатарикат шарае. То, что это, в этом то есть схожесть с, или старается этим самым подобиться шариатскому пути, минхай сузаман вульмакан вульвас вульвахар. То есть со стороны места, времени, описания и плодов. Яни ляда тлази уго васфун маазаман вульмакан. То есть описание, количество, место и время, это является описанием этого пути, этого поклонения. Валясар гула палибу ляджир, а плоды это желание вознаграждения. Бизаль калям этим делом. Варрафаху гайругу битарифель аудах. То есть другие ученые более понятным толкованием сказали. И вот мы уже ее тоже привели. Вот тарифа суммуни. То есть один улема сказал. Инналь бида ма ухдиса аля хиляфель хак бидат. Это то, что придумано из того, что противоречит истине муталякка ан расулли асасан, которая пришла от пророка саллаллаху алейхи салям. Мин каули нуамалю атикад. Будь это словом, делом или убеждением, ваджуля залька дина кауян васарат мустакима. И превратилось это в религию и прямой путь. Ваза тариф айдан сахих. Это тоже правильное правило. Ваянтадиху ляна маагу ан альбида ухдисат аля хиляфель хак. И нам становится из этого правила ясным то, что бидат это то, что придумано таким образом, что это противоречит истине. Фагуа батль, поэтому это неприемлемо, недействительно. Ванна такуну филякуалю валю филямалю валю филятихат. И то, что бидат может быть как в словах, как в делах, так и убеждения. Ванна мультазамун бигаза. И то, что ее постоянно этого пути придерживается. Лянна укалю филахири, потому что в конце он сказал, джуля далька дина хауину сарат мустакима, что это дело превращает в крепкую религию и прямой путь. И за такарра далька фаминаль мухимати фимарифтель бидаа. Анналбида атакуна филяколи валямали ватихат. Если для нас это становится ясным, то очень важным в понимании того, что является новшество, это является понимание того, что новшество может быть как в словах, так в делах, так и в убеждениях. Идакан алкаулю алягайри уасфи шарае. Если слова не соответствуют шариатскому описанию, и они джуля алякаулин тарихатун минхайсу заман вальмакан. То есть начали, допустим, эти слова говорят в определенное время, в определенном месте, а у минхасу лядат, или говорят эти слова определенным количеством, туббида бикаулин, то есть начинает поклоняться Аллаху словами, ляйса васфу шариати, и не соответствует это либо в количестве, либо во времени, либо вместе, но мы еще добавили причина, еще добавили туда шейху Саймин, что сказал? Причина, вид, баракалуфикум, и образ. Аля хиляфиль хак, ау иатакада, иаутикадат аля хиляфиль хак, или же у человека убеждение, я извиняюсь, не тут. Ваджу иля ляга васфун мин хайсу заману макану валя адат, и добавляется описание со стороны места, времени и количества, вату либо биля аджра, и тем самым желает вознаграждение мин Аллахи джалля валя. Ау ля амали ли дела, йогдису амалин, человек придумает какое-то дело, дела какие-то, и это карабу биля Аллах, желает ими приблизиться к Всевышнему Аллаху. Ваюджалляха сифатун и придумывает какой-то образ. Туда гибия сифта шарайя, который внешне как будто бы похож на шариатский образ. Аля нахви мазакарна, как мы это выше упомянули. Ау яатакаду ля атикадат аля хиляфиль хак. Или же придумывает какие-то убеждения, которые не соответствуют истине. Аль муталяккан расулля салсам, которые были приняты, которые пришли от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Или были переняты от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Фагази куллаха. Ман ахдасага, яни манашаги, и все это, то есть, в отношении того, кто придумал эти вещи, будь это слова, дела, убеждения. Фагия мардуда туналей, это не будет у него принято. Уаман табиа уля залька фау айдан амалю марду туналей, и тот, кто за ним последует и начнет это практиковать, его дела тоже не будет принято. Уаля укана табиан, даже если он сам не придумал, а просто является тем, кто следует за тем, кто придумал. Лянна таби айдан мохдисун бинизбати лягли замани, потому что тот, кто последовал в каком-то деле за тем, кто придумал это дело, он тоже является тем, по сути дела, кто ввел это дело в том месте, где он живет. Вазалика модас бинизбатиля ахлива замани. Факулю манами ля бидатан фагу модисун ля. И поэтому любой человек, который совершает бидат, он является однозначно тем, кто как будто бы придумал этот бидат. Валихаза ятакарару минхаза тасиль. Из этого мы понимаем, то есть после того, как установили эти основы, или упомянули эти основы, то, что бида это то, чего придерживаются постоянно. Филякуалю валя амалю атикадат. Будь это слова, дела и убеждения. Фаляю калю иннаху манахта марратан фили атикад. И поэтому не говорят, вот это очень важная основа тоже, братья, запоминайте эти основы. Не говорят о том, кто ошибся один раз в каких-то своих убеждениях. Валям яльтазим бихенну муптади. И не придерживается этого в постоянной форме, что он бидач. И не говорят о том человеке, который совершил однажды какое-то дело, противоречит сунне, что он медведатчик. И зафали умарра, если он совершил это один раз. А умарра тайни или пару раз. А унагу далик или тому подобное, валям или тазимху, и постоянно этого не придешься. Это очень важно. Вот сейчас вот эта болезнь вот этих вот бестолковых в умах, молодых годах, именно в том, что они этих основ у них нету. У них нету этих основ, о которых говорят уляма. Что есть разница между халяв сунна и что? И беда. Фавас уль ильтизам, описание ильтизамом, ильтизам имеется в виду, что человек обязал себе этим делом. Дабит он мухим является очень важным вопросом. То есть, когда, вот в чем разница между халяв сунна и беда? Халяв сунна сделал 1-2 раза, то есть себя этим не обязал. Будь это слова, дела и убеждения. А если он себя этим обязал, тогда он становится... Чем? Кем становится? Муптадия. Камадакра Шейх Ислам Таймиев и Бада Калями, как это упомянул Шейх Ислам Таймиев в некоторых своих словах, аудабиту ильтизам мухим, поэтому анна дабиту ильтизам мухим, то, что вот это вот правило ильтизама, то, что обязывание себя, мухим фильфарт и байна бида у мухальф сунна, очень важен в вопросе разделения между бидаатом и противоречия сунне. Фанакулю газа халифа сунна фиамаль. И поэтому мы говорим, что этот человек противоречит сунне в своем деле. Валя накулю на муптади, и не говорим то, что он является бидаатчиком. Уэлья из альтазама мухалифа сунна, если же этот человек обяжет себя противоречием сунне, ваджаля валька динан и превратит это в религии, яльтазимугу, и начнет этого крепко придерживаться, вот тогда он становится что? Муптади. Фаидан ман ахта фиамаль гиминаль амаль филибадат. И поэтому тот, кто ошибся в каком-то деле в поклонении, вахалифа сунна фиги и пошел в противоречие сунне в этом деле, фаинна уинкана ятакарру бигиль Аллах, даже если он этим делом приближается, было его намерение приблизиться к Аллаху, фанакуля газа фиалю минка мухальфин сунна. Мы этому человеку скажем, что вот этот твой поступок является противоречием сунны. Фаинна ильтаза магубада баян, если же после того, как ему разъяснили, объяснили, растолковали, аукана мультазиман лягу, или же он изначально обязал себе этим делом, ошибся, но обязал себе этим делом. Дайман яфалю газащай, постоянно эту вещь делает, постоянно эти слова говорит, постоянно эти убеждения имеет. Фаза ядхулю фихия зельбида, он заходит тогда в рамки бидата. Фаза дабитун мухим фильфарты байналь бидати ва мухаль сунна. Это очень важное правило, которое нам указывает на разницу между бида и противоречие сунны. Дальше шейх говорит бараклуфик умамима яттас люайдам бихазаль хадис, также из тех вопросов, которые связаны с этим хадисом. Валь каляму ля бида валь мудасати ятуль, речь о бидаатах и новоизобретенных вещах в религии, то есть очень долгая. Валякин набиху аля усулин фига, однако мы хотим обратить внимание на основы в этих вопросах. Мима яттаслю биги мин альфарк бейн аль-мухдас ва мухдас, также из тех вопросов, которые связаны между разницей между новоизобретенными вещами. Бывает разница. Анна гунака мухдасат лям яджальха сахаба ридуанулла алейхи мин аль-бида. Есть такие новоизобретенные вещи, которые сподвижники не считали новшествами. Баля карруха, однако согласились с ними. Ва джаалюха сайга, сделали их дозволенным. Ва умиля бига, и практиковали их. Это те вещи, которые ученые в будущем назвали аль-масалих аль-мурсаля. То есть такой термин. Масляхатун мурсаля. Уаль-масалих аль-мурсаля ль-уляма фига ваджхан мин хайсу тафсир. У ученых есть два вида толкования термину масляхат аль-мурсаля. Ман аль-масалих аль-мурсаля нагаз аль-амаль арсаля шарию хукмаху би-атибар аль-масляха. То есть что значит масляхат аль-мурсаля? Смысл масляха, масляха это польза, мурсаля это как бы свободная польза. То есть есть так условно, давайте переведем. Не говорим, чтобы именно так переводится, условно. Анна ль-хамзаль, газаль амаль, то есть это дело арсаля шарию хукмаху, то что сделал шариат свободным хуком этого дела би-атибариль масляхати, со стороны пользы этого дела. То есть если в этом деле польза будет, то это шариат, то есть хукм его оставил свободным, то есть дозволенным. Файдара ахлюль-ильм. Файдара ахлюль-ильм анна фии масляха, и поэтому если ученые посчитают, что в этом есть польза, файна лягуман яазану бихили ажля на шария ма алляка бихи хукман. им есть, им предоставляется, то есть или же они имеют право позволить подобное из-за того, что шариат не связал с этим положением какого-то шариатского хукма. Уазаяти баяну сифати. Мы объясним, то есть в каком случае это масляха мурсаля будет масляха мурсаля, а когда будет бида. Калаль уляма, ученые говорят, аль-масаль мурсаля такуну фи умури дин. Масляха туль мурсаля, масаль мурсаля бывает в вопросах религии. Ля умури ль-ибадат. Но не в вопросах поклонения. То есть поняли, да, разница между вопросами религии в общем и вопросах поклонения. В поклонении масляха мурсаля не бывает. Поклонение масляха мурсаля не бывает. То есть, если есть польза, то такое поклонение делаем. Если пользы нет, то такое поклонение делаем. Тема закрыта. Однако в некоторых вопросах религиозных масляха мурсаля присутствует. Уафи умур дуня. И присутствует также в мирских вещах, вопросах. Уафи уасайли минха аляти юхаккаку биха ахаду даририяту хамс. То есть, масляха мурсаля используется в средствах. В средствах. Используя которые, мы приходим к сохранению одной из пяти обязательных вещей. То есть наш шариат, Бараклуфикум, шей говорит, ванна шариат, камат аля хибзе дарурият хамса, маалюма аля дайкум. То, что шариат в своей основе, то есть существует для того, чтобы хранить одну из пяти вещей. Чтобы хранить не одну, а пять вещей. Первое это дин, религия. То есть Аллах Субхану Аля послал пророков, не спаслал книги для того, чтобы воплотить эти пять вещей и хранить их, и делать их полными. И предостерегать от всего того, что уменьшает эти пять вещей, или же может как-то повредить этим пяти вещам, или уменьшить вред. Первое – дин, религия. То есть, дарилият ульхамс, пять обязательных вещей – это первая религия. Второе – нафс, душа, то есть, жизнь человеческая. Третье – альмаль, это имущество. Четвертое – аннасль, потомство, пятое, аль-акль, разум. И поэтому, если ты посмотришь, все, что запрещено в шариате, это то, что противоречит одной из этих пяти вещей. То есть, либо что-то противоречит религии, либо противоречит жизни человека, то есть, угрожает жизни человека, либо угрожает его имуществу, либо угрожает его потомству, либо угрожает чему? Его разуму. Хазиль хамсту васайль хибзиха. То есть эти пять вещей, у них есть средства для хранения этих пяти вещей. Хазими носаль мурсаля. То есть вот то, что используется для сохранения этих пяти вещей, вот эту вещь уляма называет как? Масляхат мурсаля. Ва васайль хибзи дин масляхат мурсаля. И поэтому средства для сохранения религии являются масляхат мурсаля. Ва лякан тоди сафиха ма яхфазу дин аннас. И поэтому ты имеешь право придумывать любые вещи для сохранения религии людей. Для сохранения религии людей. Вместо таалиф аль-кутуб, как, допустим, писать книги. Таалиф аль-кутуб, лям якун аль-ахди написал сам во времена пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, никто не писал книги. Фаудиса таалиф аль-кутуб, однако написание книг появилось позже. Таалиф аль-рудуд, писание опровержения. Джам аль-хадис, макан. То есть собирать хадисы в каких-то сборниках. На Набию Саласам ан юктаба хадису. Сначала пророк Саласам запретил записывать его хадисы. Вана Умар ан юктаба хадис Набию Саласам. Также Умар рады Аллаху запрещал писать хадис пророк Саласам. Сумма кутива, потом их начали записывать. Хаза василятун лям якун. Вот это вот очень важное предложение сейчас говорит шейх. То есть для того, чтобы определить, где бида, а где масляхтун мурсаля. هذا وسيلة لم يكن مقتضي لها في هذا الوقت قائما. Потому что во времена пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, не было нужды это делать. Значит, масляхтуль мурсаля, что? Второе, смотрите. Сумма аль-кама муктады ляха. Потом появилась причина, чтобы это делать. Фасарат василяту ля хибзи дин. И это стало причиной сохранения религии. Васалях масляхат мурсаль и превратилась в масляха мурсаль, валяйся беда, и не является беда. Поэтому баракалуфикум, ну сейчас мы дочитаем, потом добавим еще. Файзан миналь мухиммат, поэтому очень важным вопросом, фигазаль баб, в этом разделе, антуфаррика байна ма байналь беда, чтобы ты различал между бедаатом, ва ма байна масляхатин мурсаля, и между масляха мурсаля. Фальбида афиддины, бедаат в религии, муттаджи галя гая, связан с целями. С целями. Аммаль маслахатуль мурселя, что касается масляха мурселя, фагиму таджиля васаль тахдихле гаят, то она связана со средствами, по причине которых мы воплощаем цели. Хаза вахид, это во-первых. Это первое. Значит, разница между бида масляха мурселя, первая какая? То, что бида, это когда ты что-то новое делаешь в целях, то, что является целью. А масляха мурсаля в средствах. Пример. Тот, кто подробно хочет с этой темой познакомиться, выбрать, или же кто в будущем услышит эту запись, наберите баракулуфикум в интернете, YouTube, называется формулы. Напишите формулы Рината Бумхана, найдете один урок, получасовой. Там мы четкую разницу делаем, то есть между средствами и целями. Ну, мы здесь приведем пример, место просто. Азан. Азан, то есть азан это из религии или не религии? Из религии, правильно или нет? Я даю азан таким образом. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. И до конца, да? Вот это азан. Он узаконен. Он в шариате, это поклонение, правильно или нет? Азан баракалуфику можно давать, находясь на улице, внутри мечети, то есть человек может давать азан, правильно? Человек может давать азан на минарите, если нет микрофонов. Потому что сунна является баракалуфиком давать где? Там, где сильнее распространен голос. Человек может давать азан баракалуфикум, если он не на минарете, но есть микрофоны. Но есть очень важный момент, о котором многие люди не знают, что сунна брать азан не внутри мечети давать. Если баракалуфикум, у кого-то есть возможность практиковать эту сунну, братья, даже если микрофон ставите, ставьте микрофон у дверей мечети. Почему? Потому что, братья, азан дается не только слышащим людям, для глухих людей тоже азан должен даваться. Человек глухой, когда даешь ты азан на минарете, микрофон тебя не слышит. А когда ты на дверях стоишь, и он видит, как ты даешь азан, он понял, что это время намаза. И поэтому, баракаллаху фикум, во времена праведных предшественников не было того, чтобы кто-то давал азан в мечети. Даже если кто-то скажет в наше время, ну микрофоны же в мечети есть. Брат, баракаллаху фикум, есть несколько моментов. Во-первых, тебя не слышит глухой. Во-вторых, есть огромная вероятность того, что ты даешь азан, а электричество выключили. И никто, кроме тебя, этого азана не слышал. А когда ты на улице даешь азан, баракалу, микрофон, ты этим самым баракалу фикум, во-первых, тебя услышит глухой. Во-вторых, тебя увидит глухой. Во-вторых, если, не дай бог, случилось, выключили электричество, тебя будут слышать жители, которые живут рядом с этим. Правильно, да? И вот, значит, мы говорим, что азан можно давать на высоком месте, на крыше дома, рядом с мечетью, или же на минарете, если нету микрофонов, допустим, или же на улице и так далее. То есть не принципиально же, где азан давать. Потому что где давать азан, брат, это является чем? Средством. А сам азан, если я начну так давать, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Субханаллах, Субханаллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Альхамдулилля, Альхамдулилля, Ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ла хауля ва ля куввата илля биллях, ла хауля ва ля. Вот так начну давать азан. Это средства или цель? Цель. Это бида, я попаду. И вот человек говорит, первая вещь, то есть различать между чем? Средствами и целью. Призыв людей к Аллаху Субхану ва Тааля. Цель или не цель? Поклонение. А средства, которые мы используем? Там. Использовать книги, использовать диски, использовать интернет, использовать страницы в интернете, использовать аудиозаписи, использовать печатную. Это все средства, баракалуфикум. Это все средства. Но, как я сказал, баракалуфикум, для того, чтобы подробно с этой темой познакомиться, чтобы не затягивать урок, вернитесь к уроку формулы, прослушайте его, иншаллах, тогда все вам будет ясно. Значит, первое, сказал шейх, баракалуфикум, то, что бида мусла означает между средствами и целями. Второе. Анна бида камаль мухтады лифеля физамани мустафа. Валям туфай. Вот это вторая важная основа. Бидаат, братья, причина для совершения этого действия, то есть если какое-то дело человек хочет совершать, мы смотрим, причина для совершения этого действия была во времена пророка или не была, то есть нужда в этом была или не была. Если была в этом нужда, Вещь номер один. И была возможность это совершить. Вещь номер два. И пророк, саллаллаху алейхиссалям, этого не совершал, то это беда. Поняли, да? Если была возможность, если была нужда совершить эту вещь, и была возможность совершать во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям эту вещь, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям это не совершал, то это беда. Придет тебе человек, скажет, бидат, маулит это маслахтун мурсаля. Почему бидат это маслахтун мурсаля? Ты говоришь, потому что, чтобы сохранить религию, когда мы собираем мурсаль, мы готовим плов около мечети, собираем людей и рассказываем пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо, мой вопрос четкий просто. Во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям была нужда рассказывать людям про сунну, да, была. Была возможность, да, владел пророком, значит, это маслах мурсаля бида. Бида. Валь маслахату мурсаля лям якум аль мухтаду ли фиаля физам наби саллаллаху алейхи ва саллям. Маслаха мурсаля это то, в чем не было нужды во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Файзан. Иза назарна масалян аль джам аль куран. Вот тоже любят бидачки приводить тебе к этому в довод. Говорят, вот во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям Куран в одну книгу не собрали, потом собрали, вот это вот бида хасана. Нет, это не бида хасана, это джама, это называется как маслахатул мурсаля. Если посмотреть на времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям, допустим, сбор Курана в одну книгу, джамаль Курану, джумия бад наби саллаллаху алейхи ва саллям, джамаль Куран, джумия бад наби саллаллаху алейхи ва саллям, Куран был собран после пророка саллаллаху алейхи ва саллям, фи ахдихи, саллаллаху алейхи ва саллям, лям юджма во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям не был собран в одну книгу. Фагаль накуль джамаль Куран бида, можно ли сказать, что сбор Курана в одну книгу является множеством? Аль уляма аджмау, минас сахабу, вон мабадаху. Ученые были единогласны, будь то сподвижники, или те, кто после них, анна джамаль Куран, миналь ваджибат, ля вима ляти яджибу антакума билюма. То, что сбор Курана является важным обязательством, которым обязана община. Гуна, фи ади наби саллаллаху алейхи салям, во времена пророка саллаллаху алейхи ва салляма, ма кам аль мухтаду ль фиаль, не было нужды для этого. И не было возможности, нужды и возможности. Вот мухтады, когда мы говорим, это нужда и возможность. Лянна ль вахи это назвали. Во-первых, потому что еще снисходят аяты, пока пророк саллаллаху алейхи ва салям живой. Правильно же? То есть написали бы Куран, снизошли бы аяты, как снисходили пророк саллаллаху алейхи ва салям? Приходил Джибраиль алейхи салям, говорил про саллаллаху алейхи ва саллям аят и говорил, что этот аят между таким и таким аятом. Между таким и таким аятом. Суры говорил между таким и таким аятом. И поэтому уляма говорят о том, что порядок аятов в каждой суре таукифи не меняется. Вот как он пришел, так он и пришел. Что касается порядка сур, то это было сделано уже иштихадом сподвижников ридвану Аллахи алейхи. Понятно, да? Порядок сур. Но они в этом единогласны, поэтому это иджма, единогласное мнение, один из доводов шариата. Что касается аят, и поэтому можно читать суры как. Я встал намаз и читаю. Сначала прочитал, допустим, даже суру Кулю Аллахат, во втором проекте Баля Аср и Александр Фехусри, это дозволит. Хоть Кулю Аллахат идет у нас что? После суры Аср. Что же касается аятов, мне не дозволено читать до всема на Расуль Бимунтиле Алейхи Мироби Ульму Минут. Конец суры Бахра, а во втором проекте читать, например, или прочитал, а потом переходить, допустим, например, и сразу же начать читать, допустим, Аятуль Курси в намазе. Конец суры Бакра, а потом середина Бакры. Неправильно. И вот говорит, ма камаль мухтадль фель, то есть не было нужды в этом и не было возможности. Ля наль вахи это назаль, потому что откровения снисходят. Фаля унусих аль Курану камилян ля кана гунака итхалю аль аят филь хавами шаубайна сутур. Поэтому если бы был переписан весь Куран, то есть до того, пока пророк саллаллаху алейхи ва саллям еще живой, то пришлось бы людям писать аяты либо в скобочках, либо на полях, либо между строчек вписывать. Правильно? Уаза урдатуля ашья гайр махмуда. Подобные вещи не являются желательным. То есть, ну, не похвальны такие вещи, извиняюсь, нежелательно, а не похвальны. Факана мин хикмати ляхи джалля валя, поэтому из мудрости Всевышнего Аллах мамара набигу биджалю Куран. Он не приказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям собрать Куран. Фи китабин вахидин фи хаяти. В одну книгу при его жизни, алейхиссалату вассалям. Ва иннама ламман тагаль вахью би вафатиль Мустафа. Однако после того, как перестали снисходить знамения после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, джамаху Абу Бакр. Абу Бакр собрал Куран. Сумма джуми Абад Далик, потом его собрал Усман. Уафи ашьян шатта мин иншай да увин аль джунд. Точно так же другие какие-то вещи, как, допустим, вести письменный учет, допустим, воинов. Уамин истигдам иль алят, или использовать какие-то инструменты, умин тахдис аль улум, или же придумывать какие-то новые науки, умин аль ихтимам би улум аль мухталифа, или же проявить заботу к определенным наукам, ва ашбаху залик и тому подобное, мин фатхи турукат, то, что начали строить новые дороги, ва таквинуль баледият валь визарат, то, что начали открывать министерство, допустим, как акиматы и тому подобное. У Ашбаху Газа, то есть администрации, допустим, городов, у Ашбаху Газа Фиади Умар нечто подобное начали сделать во времена Умара, у Фиади Умара Аль-Муминин и во времена правителей верующих Фима Бада Залика после того. Идан фальхасалю мингаза аналь маслахтуль мурсаля мухдаса. Поэтому отсюда выходит, что маслаха мурсаля тоже является новоизобретенной вещью. Валякин ляйн табику алей газаль хадис. Однако этот хадис не подходит под маслаха мурсаля манахдаса фиамри нагаза маляйся мингу. Тот, кто ведет новую вещь в наше дело, на что нет указаний, или то, что не является частью этого дела, фагураду на нее не будет принято. Ля нагази ляйся филь амр. Потому что это не относится к самому делу, то есть к самой религии, с той стороны, что это не является самим поклонением. Инна магия филь васаиль фи василяти тахдис лямр. Однако эта вещь является средством для сохранения религии. Фахараджат ан шумули газаль хадис мин газаль джиха, и поэтому выходит он за рамки хадиса с этой стороны. Ва мин джихати тани, с другой стороны, анна яхдасу ляйса фидин, потому что это новоизобретенная вещь не в религии. Ва иннама гуа фи дунья, однако это касается дунья мирского, ли масляхатин шарайя, по причине шариатской пользы, таллякат биха лямаль, с которым связано дело. Саммагаль уляма масалихуль мурсаля, ученые назвали это шариатской. Ой, масляхуль мурсаля назвали это термином. Каким масляхуль мурсаля? Ваджуэлят матлюбатан мимбаби тахикль васаль. И она стала требуемой, эта вещь, со стороны чего? Со стороны в использовании или же воплощении средств. Ляналь васаль ля ахкамуль гаят. Потому что средства имеют такое же шариатское положение, как и цели, из-за которых совершаются эти средства. Фаги ваджиба валя будда мин амалига. То есть они обязательны, и их обязательно, то есть надо практиковать, лянна ляга хукмуль гаят, потому что они имеют такое же шариатское положение, как и то, ради чего это совершается. Валя ибадату кисмун мин шария. Поклонение является одним из видов, то одной частью шариата. Валя муамаляту кисмун мин шария. Также отношения межлюдские являются частью шариата. Валя ибадату яхдасу амри фибадати аля халяфи суннат ль мустафа модасу мубида фидин. Что касается поклонения, то придумывать что-то в поклонении, не соответствующее сунне пророка саласлам, является новоизобретенной вещью, то есть ересью и бидатом в религии. То есть у нас баракалуфикум, смотрите. Сейчас давайте дочитаем, потом мы перефразируем это в виде таблицы. Вакадалька фильму амалят. Также у нас бараклуфикум в отношениях межлюдских. Ягдасу ляуда фильму амалят аляхляф имам рабихи набию саласам фауайден мардут. То есть придумывать какие-то ахкамуль вадаи. В начале урока мы говорили о разнице между ахкам вадаи и ахкам таклифи. Придумывать какие-то ахкамуль вадаи в отношениях, межлюдских отношениях, что противоречит приказу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то является тоже тем, что не принимается. Лянна умуха сумфидин, потому что это является новоизобретенной вещью в религии. Мисалюху. Ан юхауль масалян агду риба мин каунихи агдан мухарраман ля агди джайз. Как, допустим, кто-то переделывает и говорит о том, что рибовидная сделка, после того, как была дозволена, кто-то ее превращает в дозволенную. Фагаза табдиль ля хукам, то есть этим самым человек меняет шариатское положение. Ауидасу ли тахлиль ля агди харраму шаря. Или же человек делает что-то такое, чтобы дозволить тот договор или тот акт, который запретил шариат. А у юбтулю шартан мин шурути шараи. Или же человек делает недействительным одно из шариатских условий. Аллати даля алия далиль, на который указывает далиль. Фалипталю лигаза шарт мохдасу найден. И поэтому делать неприемлемое это условие, то есть которое установлено в шариате, является новоизобретенной вещью в религии. Фаяуду алей бират, и поэтому не будет у человека принято. А он юхауля масалян укубата зина мин каунихи раджман лиль мухсан, ауджальт от тагриб ли гари мухсан или укубати мали. Или, допустим, человек берет у нас в шариате, установлено на то, что правитель, если человек совершил прелюбодеяние, и тому было 4 свидетеля, или сам признался, что его закидывают камнями, если он был женат до этого. Или же бьют плетьми и выгоняют на год из его города, если он не был женат. И кто-то берет и перейдет это. Нет, давайте мы сделаем штраф материальный. Пусть он материально заплатит штраф за это. Фазараду на лесахве. То есть у него не будет принято у того, кто совершил подобное. Валяукана фильму амалят. Даже если это относится к межчеловеческим отношениям. Лянна яхдасу фидин маляйся мину. Потому что это новоизобретенная вещь в религии, на которой не является частью ее. Уаза яхталифу аль каид аль маруф, и это отличается от известного правила анналь асла филь ибадат таукиф, то, что основа в поклонении это запрет. Валь-аслю филь муамалят ибах вадам ат-таукиф, а то, что основа в муамалят в отношениях, это дозволенность и отсутствие запрета. Хаза, то есть это две разные вещи. Хаза я не фима якуну фи муамалят нас, это что касается отношений межлюдских. Амма изакана гунака шартун шараи, если же в их отношениях есть какое-то шариатское условие. Ауакт шартун шарагу шари, или же в таких-то договорах есть какое-то условие, которое законил шариат. Уарам эрбиги ваштарта, приказал это и обусловил это. Ауакду нафталя ушара, или же шариат назвал какой-то акт, допустим, недействительным. Фаляет хульфи джавазу тагир, тогда не заходит в это, то есть основа, что дозволено все в межлюдских отношениях. Уэйннама джавазу тагира у тагиду фильму амалят, уаннага мабниюта на либахти уассия. Однако это связано, то есть дозволенность изменения чего-то или же что-то новое придумывать в отношениях межлюдских, все это основывается на ибах, на том, что основа в этом дозволенность. То есть если шариат что-то не упомянул отдельно. Уаза фима лям ядуль далеля шарты. Это если в том случае, если шариат, нет шариата, который указывал бы аля шарты атихи на обуславливание этого. Ауля ахдихи, или то, что должен быть таким-то, такая-то вещь будет действительной. Ауля ибтали залька лякт, или же что это будет недействительно. Уама шабага залик. Уаля газа каля алейсу салату салям фи хадис барира машхур, и поэтому пророк салам сказал в известном хадисе барира, кулью шарты ляйся фи китаби ля фа губатель. Ярхамкала. Любое условие, которого нет в книге Всевышнего Аллаха, то оно недействительно. Уаля укана мията шартен, даже если будет 100 условий. То есть давайте вот в виде таблицы, смотрите. Мы так говорим. Дела. И рисуйте две стрелки. Ибадат. Направо стрелку и налево. Муамалят. Поклонение и отношения. То есть или быт и религия. Религия и быт. То есть все, что мы сейчас взяли, вот в одной таблице вам нарисуем. Значит, первую пишем дела. А дела у вас две стрелки идут. Поклонение и что? И быт. Что касается поклонения, то от поклонения идет две стрелки. Первое, аль-амаль машро, то есть когда поклонение дела является узаконенным. Второе, если поклонение не узаконено. Если поклонение узаконено, и сразу под ним напишите, не будет, не принято, не принимается. Не принимается. То есть второй вид закрыт. Что касается узаконенного дела, то от него дальше рисуйте три стрелки. Три стрелки. Первая бараклауфикум стрелка. Ахалля фея бимашро. То есть человек допустил халатность в том, что было узаконено в этом деле. То есть допустил халатность в чем-то из того, что было узаконено в этом законном деле. Допустил халатность в чем-то из того, что было узаконено в этом деле. Второе. Ввел в это дело то, что не является законным в этом деле. То есть в первом допустил халатность, правильно? Во втором, наоборот, ввел что-то новое в это изначально в своей основе узаконенное дело. И третья стрелка, вы под ней пишете. Бакия аля гай атихи хукму машро. Ваястабри уби зимма ваюжа кабулю. То есть то, что осталось в своем положении, то есть как оно было законено, хуком его машро, то есть его хуком, что это узаконено. И этим самым человек снимает с себя ответственность и надеется на то, что Всевышний Аллах примет от него это дело. Третье мы сказали, то есть смотрите, еще раз я быстро повторю. Дело делится на два. Дело в быту и дело в религии. Правильно? Мы начали говорить о делах в религии. Дела в религии у нас делятся на что? На два. Узаконенное дело и неузаконенное в своем изначальном виде дело. Что касается неузаконенного дела, то оно не принимается. Тема закрыта. Что касается узаконенного дела, то оно бывает трех видов. Первое, это когда человек упущение в нем сделал. Второй вид, это когда человек добавил туда что-то. Третье, оставил его в том узаконенном виде, который он есть. Что касается того третьего положения, в том узаконенном виде, в котором есть, человек с себя снимает ответственность, называется «Естаблю видим», и надеяться на принятие. То есть вот пришло время намаза фарза, я прочитал фарз, а Аллах принял его или не принял, Аллах алим, мне надо перечитать? Нет, не надо. С меня ответственность снялась. Понял, да, то, что из Тавра убедил? Аллах не приказал давать садака. Я дал садака. Аллах у меня принял это садака или нет? Аллах алим. Но я надеюсь, что принял. Но мне надо закят давать. Мне надо еще раз закят заплатить? Сомнение появилось. А вдруг Аллах не принял мой закят? Не, не надо. Это беда уже будет. Вернемся к первым двум. Первое, это что касается того дела, которое человек проявил халатность. Оно бывает двух видов брать. Инкана махалля бии ля юджибу бутлянугу фамалюгу напис. Если то, в чем он, то есть вот от того, вот где мы написали, что сделал какое-то упущение, пишите две стрелки. Первая стрелка, если то упущение, которое он совершил, не делает дело недействительное, то мы говорим, что в его деле просто есть недостаток. То есть оно принято, но в нем есть недостаток. Второй вид баракалуфикум. Если то дело, в котором сделали упущение, инкана ман ахалля биги мин аджзай л'амали ау шурутиги муджибан ли бутляниги фагаза л'амаль мардуд. Если то упущение, которое он совершил, является частью этого дела, или же условием этого дела, отсутствие которого приводит к недействительности дела, то это дело не будет принято. Если то дело, в котором человек совершил упущение, то упущение, которое он совершил, является частью этого дела, то есть столпом, допустим, этого дела, или же является условием этого дела, оставление которых делает дело недействительным, то это дело не будет принято. Что касается второго дела законных дел, когда дело законное, но человек туда что-то добавляет. У нас тоже от него две стрелки нарисуйте. Первое. Зада филямалю алякиннаху ля юбталь. То есть добавил какое-то дело, но эта добавка не делает дело тщетным. То есть не портит дело. Баль ябтулю зиядатун. Однако его баракалуфиком добавка не принимается. Вот такую зиядат морду. Вот эта добавка будет не принята. Допустим, человек дает азан, мы же говорили Аллаху Акбар, Субханаллах, Субханаллах. Вот Субханаллах слова, это же хорошие слова, но когда я говорю их в азан добавляю, у меня вот это Аллаху Акбар, мое принято. Субханаллах, Субханаллах не принято. Поняли, да? Значит, если человек добавляет делу такую вещь, добавка чего не делает дело недействительным, то эта добавка не будет принята. Второй вид, братья, когда юзаду филь амаль ва юбтилю л'амаля минаслиги, как человек добавляет к делу какую-то добавку, что делает все дело недействительным. Допустим, человек взял преднамеренно и два руку сделал в одном молитве. Говорит, ну если два сажда, я буду два руку делать. Все, баракалуфику, молитва его недействительна. Молитва его недействительна. Вернемся, баракалуфикум, к началу таблицы. Мы сказали в начале таблицы, что дела бывают у нас религиозные и бытовые, правильно? Бытовые муамалят. Вот от муамалят, братья, тоже две стрелки есть. От муамалята тоже есть две стрелки. Первое. Первая стрелка ма фига ауда шараия ва ма ляйся фига ауда шараия. Первое дело, это то, в котором есть шариатские постановления. И второе дело, то, в котором нету шариатских постановлений. Что касается того, в чем нету шариатских постановлений, то основа в нем халяль. Делай все, что хочешь, кроме того, что запретил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. То, в чем есть шариатские постановления, это вот, например, торговля. Торговля быт или поклонение? Быт, правильно? Ну, допустим, шариат сказал, что если ты услышал азан на джума, второй азан имеется в виду, и купил что-то после этого азана, твоя торговля недействительна. То есть твоя сделка недействительна. Вот это называется как ауда шарае, то есть шариатские положения. Баракалуфикум, вот эту таблицу нарисуйте обязательно, заучите ее, для вас будет, иншаллах таля, все ясно и понятно. Шейх говорит, заканчивает тему, говорит, «Фагазаль хадис яти фи джами абуаби дин». Поэтому этот хадис используется во всех главах религии. Яти фи тахар, он используется в омовении, офис закат, используется в закате, оссиям, в уразе, вальхадж, во время хаджа, то есть везде, во всех вопросах. офильбую, вошарикат. Касается это торговли, шарикат, совместной торговли, валькарт, долгов, вассарф, то есть обмен, допустим, золота на золото, валь-иджара или аренды и другие вопросы. Анниках, ватталяк, женитьба, развод, джамия бабу шаре и все главы шариата. Кама гу маруф и мавады ментавсель калями алей, как это известно, то есть в определенном месте. И поэтому ты понимаешь, почему ученые по фикху, теперь вы понимаете, после того, как взяли эти основы, после того, как упоминают пять столпов ислама, или же вот четыре столпа, намаз, закят, ураза, хадж, начинают разбирать никах, начинают разбирать талят, начинают разбирать наследство. У кого-то же возникнет вопрос же, почему у человека, а почему шариат эти вещи упоминает, зачем уляма эти вещи развивает, они же бытовые вопросы, а быту же все основа, потому что Аллах субханаху упомянул определенные ауда, определенные ахкамы, связанные с этими вещами, когда эта вещь действительна, когда эта вещь недействительна и так далее и тому подобное. Понятно, да? Баракаллаху фикум.